Денис Владимиров. Псы Ниней. Став. Книга третья. Отблески в зеркалах. Глава первая. Часть первая. Мерный стук копыт не убаюкивал. Наоборот, душа требовала взять кнут и вытянуть ленивых скотиняк вдоль лоснящихся спин, чтобы животные помчались вскачь, а не плелись еле-еле, уподобляясь умирающим лебедям. Внутри меня все кипело, бурлило, пыталось прорваться и выплеснуться наружу, желательно с брызгами чьей-нибудь крови. Да даже свою хотелось ощутить на разбитых губах, чуть соленую, пахнущую железом, вкусную-вкусную... Это экстерналка голову сносит. Экстерналка. Закрыл глаза, медленно-медленно досчитал до 20 и обратно, сжимая и разжимая кулак правой руки. Деструктивные желания постепенно удавалось брать под контроль, как и обуздать собственное безумие. А так сам себя напугался. Слишком легко представлялось, как я начинаю избивать без всякой причины окружающих, или того хуже, убивать. И разнообразных поводов можно было найти вагон и маленькую тележку, безо всяких придирок, типа «почему без шапки?». Например, взять сладкую парочку, Фокса и Гарпия. Те с ненавистью поглядывали в мою сторону, перешептывались, строили какие-то подлые планы. Да и просто обыденные разговоры других одногруппников выбешивали, чуть ли не до пены изо рта. «Так-так-так, спокойствие, только спокойствие», как говаривал Карлосон. Подобная эмоциональная встряска заставляла задуматься о собственном психическом здоровье. Ведь приступ все же случился, несмотря на химию. Самообладание плюса и предназначено для облегчения перехода из-под купола оазиса в экстерналку и обратно, а именно инъекцию Акриус-11. Эти вещества сейчас являлись главенствующими компонентом в моих венах. На них и грешил, что эмоции и мысли пошли в разнос. Жаль, ни у кого не спросишь. Опасался. Сочтут окончательным психом и прибьют. Сработают на упреждение. Борьба с самим собой продолжалась не меньше 2-3 минут, но наконец-то удалось одержать победу. Радужные круги перед закрытыми глазами не в счет. Легкая контузия. Как там, из последних сил? Да, примерно так. Фух, вроде отпустило. Думал я о доме, а именно, как обустроить живописный берег. Поставлю там огромную баню с открытой верандой и буду вечерами пить пиво, любуясь закатами, слушая журчание ручья. Лепота. Когда весь негатив вымылся, растворился, остались лишь вполне нормальные чувства. Даже ощутил огромный душевный подъем, а именно желание чем-то заниматься, что-то делать и как можно скорее. Но не сидеть и взирать на медленно ползущие белоснежные облака и справа от южного тракта тянущиеся близко и низкие круглые горы. Они были похожи одна на другую, как братья-близнецы. Лысые вершины, поросшие редкими клочками леса, склоны, густой пролесок между подножий. И так до самого горизонта. Хотя, конечно, из-за специфики рельефа речь о тысячах миль в любую сторону здесь не шло. Холмистая пустошь во всей красе. Слева же от дороги никуда не делась типичная равнинная местность для средней полосы России. Даже деревья чем-то походили. И с разнотравья лугов доносились такие же ароматы от чего-то свежескошенной травы, полевых цветов и чего-то терпкого, щекочущего ноздри, напоминающего о родительском доме и детстве. Выглянул наружу. Я опять занял свое любимое место у заднего борта. И почему, собственно, мне не пройтись лично? Ножками. И пар выпустить, и окончательно нервы унять. А то, как застоявшийся жеребец, только копытом не бил. С этими мыслями поднялся со скамьи, встретив недоуменный и чуть ленивый взгляд наставника, развалившегося напротив. «Прогуляюсь», — уведомил Никодима. Тот, видимо, готовился подремать и кивнул утвердительно. Закрыл глаза, а я перепрыгнул через борт. Приземляясь, выбил пыль из каменного покрытия тракта. Вновь сделал вдох во всю глубину легких. Нет, все же вокруг прекрасно. Душа пела. В воздухе, насыщенном кислородом, явно пахло осенью. В оазисе сейчас приближалась ночь. В экстерналке будто разгоралось раннее утро. Тьфу ты, почему будто? Но один черт к подобным вывертам со временем и переходами между локациями еще не привык. С такими мыслями поставлял лицо под начинающее пригревать солнце. А воздух той редкой чистоты, глубины и легкой прохлады. Надышаться невозможно. Фургон тащился, как и вся колонна, с пешеходной скоростью. Я зашагала рядом. Вся наша группа в этот раз ехала в одной крытой повозке. Основной караван, по-видимому, насчитывал 34 разнообразных транспортных средства на конной тяге. Хотя в середине встречались огромные арбы, в которых были впряжены где по паре, а где и по две, совсем монструозных охолощённых быков, между концами длинных рогов, которых можно смело класть 1,5 метра. Левиафаны суши, мать их. Шествие растянулось на несколько сотен метров, конечно, учитывая головной и тыловой дозоры, в каждом не менее 30 бойцов на разнообразных животных, начиная от белых волков и заканчивая боевыми арсами. По бокам слева и справа тракта внимательно осматривали свои сектора еще по 4 группы. Их в общем зачете я учитывал, так как на длину построения они не влияли. Но общий подход снежных волков вызывал уважение. Может, это из-за дилетантства? Но мне показалось, обладая такими силами, мы защищены от всего на свете. В хвост пристроился караван не меньше, если не больше нашего. Правда, он охранялся уже не так тщательно. В результате все напоминало длинную разноцветную змею. Ехали верховые, одиночки и небольшая группа по 5-7 всадников. Но и замыкало все человек 150-200 пешком. Некоторые из них тянули за собой вьючных животных. Обычных лошадей, мулов, ослов и непонятных диких пони. Этих-то где набрали? Маленькие, косматые, лобастые. И отнюдь не миленькие лосатки, а явно зверюги еще те. В общем, как у Ноя, каждой твари по паре. И люди вполне успевали, не отставали. Судя же по относительному порядку, каждый знал свое место в колонне, так как никто не подгонял тяжеловозов и арсов, а те ни капли не являлись последователями ударников труда, поэтому двигались мы со скоростью километров 5-7 максимум. Успел пройти около километра, отвлекаясь от собственных мыслей на красоты природы. И только тогда, как-то изящно, особенно учитывая комплексу, выпрыгнул из повозки Фёдор Пламенный, всклокоченный, как обычно, деятельный и не желающий даже минуту стоять на месте. Он до этого подрёмывал, усевшись рядом со мной. Проснулся господин наставник. «Доброе утро, мля». Огненный маг, энергично размахивая руками, пристроился рядом со мной. «Накрывает?» — поинтересовался персональный учитель. Вот-вот чего-чего, но в голосе не слышалось ни участия, ни желания помочь. Некая насмешливая, я бы сказал, констатация факта. «Ага», — согласился с ним. «Не должно, с одной стороны. Вроде бы и химия». «А Криус-11?» Перебивая, то ли спросил, то ли подтвердил свои догадки тот. «Он самый». «Идиот». Фёдор даже покачал головой. Остановился, прицокнул языком. «Ты хоть понимаешь, парень, как он ложится на другую дрянь, которую ты считаешь ключевой водой, употребляя без меры? Сними очки, посмотри в зеркало. Уверен, у тебя уже глаза почернели. Завязывай, говорю тебе, завязывай, а то сдохнешь. И ничего не поможет. Автоматическая аптечка в твоем комплекте, это хорошо, но она подобное не диагностирует, поэтому не лечит». Обличительно ткнул указательным пальцем, целясь куда-то мне в переносицу. «И потом, восстановление организма будет стоить на порядке, повторюсь, на порядке дороже, нежели партия твоего самообладания. Клади примерно штук 200. Добавь сюда время и побочные эффекты. То, что ты никого еще не грохнул, удивительно. У тебя должны гуси с привязи срываться, не удержишь». «Как почернели?» Вычленил именно эту фразу, посчитав почему-то ее главной, пропуская мимо ушей остальную Филиппику. «Вот так, ты в зеркало-то глянь. Неужели ТБ банального никто не прочел, что употреблять местные стимуляторы и прочую дрянь в больших количествах, и то далеко не всю, могут невозбранные и без вреда, только чистые? Противопоказания, мать их! У серых уже начинается вал проблем. Все нужно пользовать дозированно. Консультируй со специалистами, а не с продавцами в магазинах и вазями в подворотне. И такими же идиотами в Магонете. Даже я узнал, специально не интересуюсь, что тебе только исцеление воткнули парочку. Плюс сбой, плюс ты сам щиней лаплем хлебаешь. Колешься на раз-два. Плюс-плюс». Тыкал он в меня пальцем с каждым словом. А затем последовал щелчок, и передо мной возник абсолютно зеркальный диск, который перемещался вместе с нами. «Смотри сам». «Да никто ничего не говорил», — начал закипать я. «А продавец при Джаре гарантировал, что самообладание плюс безвредно, и никакого привык...» «Мля...» Это поднял очки, всмотрелся, вздрогнул и выругался. Мои глаза были не мои. Только внимательно присмотревшись, понял. Дело было не в том, что зрачки изменили цвет или увеличились в размерах. Нет, все как и раньше. Но вот прожилки и капилляры действительно налились тьмой. Очень-очень глаза стали походить на феликсовские. Конечно, с натяжкой. Ожидал расплаты, она не заставила себя ждать. но ударила откуда не ждала. Не ломка и привыкание, а повышенная агрессивность. Усмехнулся. Думал, самый хитрый. Может, остальной группе провели предварительный инструктаж во время установки маги. Ведь у них спрашивали относительно желаемого ими модельного ряда. Это мне никто не предоставил свободу выбора, из-за чего все проблемы. И товарищи, по счастью или несчастью, что тоже интересно, не использовали достижения местной фармакологии. По крайней мере, я ни разу не видел. Вот купили, легкие наркотики курили, а химии выходило, говорили нет. И жестко так. Хм, нравится? Вот-вот. Назидательно поднял пламенный палец вверх, чуть забегая вперед. Теперь тебе нельзя алкоголь минимум декаду, то есть земных 20 дней. Затем ограничи себя в приеме лекарств и различного рода стимуляторов. Безвреден только бодрение. Там ничего такого не содержится, его даже младенцу вместо молока можно давать. Затем, по прибытию в Норд-Сити, пройти комплексное обследование в любой из специализированных клиник. Там тебе полностью выдадут расклад, сколько и чего тебе можно употреблять без побочки. Как и вынесут вердикт, что ты успел уже наворотить. Надейся и молись, чтобы не начались необратимые последствия. Такое ощущение, что ты либо все уроки прогулял, либо... Да не было у нас никаких уроков, — вспылил я, перебивая Федора. Не было. И ничего я не прогуливал. Только сегодня утром ушел, когда требовалось по делам. И после того, как предварительный инструктаж закончился. Все. Я только вторые местные сутки здесь. Из них большую часть провел в Локе. А спрашивают с меня, будто сторожил или академический курс закончил. И никуда я не собирался, как другие, успевшие даже неплохо подготовиться еще на земле. Никто у меня ничего не спрашивал. В лесу заблудился, очнулся здесь. Начал заводиться с полоборота, отчего повышал тон. Не орал, но акценты стал расставлять четко. Достали, суки. Не кипятись. Странно, спокойный голос собеседника, отчего-то мгновенно остудил пыл. Как в прорубь зимой нырнуло. Тот же смотрел куда-то вдали, а затем задумчиво мне сказал. Кстати, шариться по домам будешь? Помни, от теневых тварей можно всегда прикрыться зеркалом. Для них нет разницы в переходах между гранями. Пламенный произнес последнее слово так, что становилось понятно. Оно с большой буквы. Они просто в них тонут и начинают жить в этих пространствах. Как это получается? Я могу ответить, сославшись на Эдварда Венгерского, чье мнение полностью разделяю, но не буду. Захочешь — выяснишь, нет — и не надо. Главное для тебя пока знать. Ломится на тебя какая-нибудь сущность, прыгает, поставь между собой ею зеркало. Она окажется там, внутри. Накинь что-нибудь сверху поверхности и круче всяких ловушек. Потыкал в подсумок на моем боку с ними. Далеко не унесешь, однако опасности порой смертельно избежать всегда можно. Но отсюда следует и довольно печальный вывод. Смотреться в зеркала, особенно в локациях, это дёрга дьявола за усы. Множество тварей обладает мимикрией, а также могут полностью копировать вид любого предмета. Как живого, так и не очень. Сочетание жуткое, поэтому бойся своего отражения. Бойся больших зеркал, потому что оттуда вылезти может... что угодно. Тот задумался, а затем вновь заговорил, но взгляд его затуманился, сделался каким-то жутким, тон же замогильный. Когда ты всматриваешься в свое лицо, когда заглядываешь сам в себе в глаза, всегда задавай вопрос, а я ли это, или уже не я? И часто, очень часто можно увидеть на периферии зрения, как они сгущаются, как они медленно-медленно приближаются. И если тебя затянет в зеркало, то обратной дороги не будет. Маг замолчал, посмотрел неожиданно прояснившимся взором и продолжил. То, что встречаются зеркала маленькие, тебя не должно успокаивать. Большинство теневых сущностей обладают способностью переноса из тени в тень. Так что бойся зеркал, бить их тоже не советую. Данный вывод следует из того, что я сказал выше. Лучше завешивать. И вот еще что, держи. На правах наставника я, Федор Пламенный, официально беру тебя к себе в обучение. В ладонь мне упал браслет, созданный из прямоугольных сегментов, скрепленных между собой металлическими кольцами. Проведи пальцами без перчаток по нему. Последовал приказ. Металл был незнаком, темен, тяжелый, холоден. Хотя что я в них понимал, в этих металлах? Медь от бронзы только отличить. Серебро от золота и платины, железо от нержавеющей стали, еще титан и алюминий. Все, много ума для таких изысканий не требовалось. Последовал ожидаемый укол. Еще в первый день понял, практически для всего нужна кровь. Отметил, что и капелька, появившаяся на пальце, почти угольно-черного цвета. Дела, мать их. Чтобы отвлечься, прочел описание предмета, ставшее доступным. Ученический браслет, модернизируемый артефакт, класс личный. Предельное развитие, ААА. П принадлежит собирателю Стафу. Предмет не только служит идентификатором, но и обладает рядом полезных в учебе свойств. Открывается основным владельцем и создателем Федором Пламеном. При материализации в объективной реальности в данном этапе доступны следующие свойства. Доступ к магоинтерфейсу и магосети в режиме обучения. Ускорение времени 1 к 10. Виртуальный инструктор и лектор. Уровень 0. Учебные и лабораторные классы. Уровень 0. Библиотека. Уровень 0. Стадион и тренажерный зал. Уровень 0. Полигон. Уровень 0. Прогресс эволюции 0 из 10 тысяч. Внимание! Для данной категории вещей формируется специальный слот, однако данный предмет не может быть перемещен в него, как и любой другой артефакт. Но через данный канал формируется связь со сложным магическим устройством. Внимание! Происходит остройка ученического браслета. До окончания процедуры осталось 1 час 59 минут 57 секунд, 56 секунд, 55 секунд. Хоть ничего пока не понятно, конечно, за исключением предположений, но интересное кино. Вот только куда это украшение пристраивать? На правой руке наруч. Он необходим как база для различного исследовательского оборудования. На левой тоже места не осталось. Автоматическая аптечка, диагност и держатель рун. И то жизненно необходимо. Впереди локация, куча опаснейших заданий, поэтому... Как быть? Впрочем, выход нашелся простой. Зашел в свойство SN-11, где посмотрел на возможные места размещения докторского браслета. Бинго! Минута манипуляции, не сбавляя шага, и медицинский прибор расположился под майкой на груди. Неизвестно, каким образом он держался, но факт оставался фактом. Одно слово, магия, мать ее. Не привык еще, что постоянно нарушаются незыблемые вещи. «Наконец-то додумался», — торжествующе заявил учитель. «Это правильно ты сделал, а то руку оторвет, и что, подыхать?» — хохотнул довольно. «Диагност — это не клановое кольцо. Оно не возникает как последнее на любой неповрежденной конечности или ее части». Я ничего смешного в таком исходе для себя не видел, поэтому стал изучать, что изменилось после того, как нацепил браслет. Появилась приписка в сопровождении к магоинтерфейсу и в обязательной информации, доступной каждому. Ученик демоноборца первого ранга Длани Порядка и Хаоса Дома Морозовых, мага категории ААА Федора Пламенова. Изменения коснулись и кольца печатки, а также на рукавной нашивке. Теперь в правом верхнем углу каждого из элементов находился рогатый человеческий череп, нагло скалящий острые клыки. В глазницах мертвой головы клубилась тьма, неплохой ярлык на страх врагам. Самому бы от таких кульбитов не забиться от ужаса куда-нибудь под одеяло или обгадиться. А еще в голове промелькнуло следующее. Даже примерно ничего не понимая в местном табеле о рангов, становилось понятно. Мой учитель, которым им стал официально только сейчас, личность довольно неординарная. Тот же Джаре был карающий дланью, а здесь столько титулов. Такое внимание со стороны довольно известных персон клана Севера к нашей группе и ко мне в частности не могло ни насторожить любого нормального, дружащего с головой человека. Добавим на весы тот факт, что большинство встреченных людей на Нинеи относились ко всяким базовым и демократическим правам, доступным на Земле по праву рождения, крайне отрицательно. Как и к равенству, а еще доминированию меньшинств. Понятно, что по мнению идеалистов, живущих в мире пони розовых радуг, так и должно быть. Они этого достойны, так как свободные независимые личности и т.д. и т.п. Поэтому лучшие из лучших представителей клана должны были носиться с ними как с писанными торбами. Иначе последуют жалобы вышестоящей инстанции. Здесь можно тоже писать спортлото. Никто не запрещал, и даже в ЕСПЧ. Я в человеческий беспредметный гуманизм не верил, как и в чистоту порывов душ на сопекающих граждан. Например, сама причина доказательства магам всем и вся чего-то про чистую СН на моем примере. Либо бред сивы кобылы, либо используется для прикрытия каких-то других действий и целей. Конечно, лучше бы ее выяснить на берегу, но кто бы мне открыл подноготную? Плохо это или хорошо? Поживем, увидим. Главное, не видел ничего плохого в том, что я нужен для каких-то определенных целей. И, о боже, меня использовали. Ведь я собирался делать ровно то же самое. Мне выгодно это на данном этапе, а там будем посмотреть. Но пришлось по приказу Федора для расчета четкой и внятной моей образовательной программы открыть характеристики и сообщить об артефактах. Тот потребовал информацию обо всех. Хорошо, хоть не заставлял рассказывать, каким образом они у меня оказались. Поэтому спустя минуту больше никаких тайн относительно параметров у меня от наставника не имелось. «В прошлой Локи какой мертвяка арт был?» — неожиданно поинтересовался тот. «Глобитель, это...» «Знаю, что это такое», — оборвал тот меня. «Можешь не говорить. Пришлось Джаре его вернуть». Ответа тот не требовал. Я же промолчал, только кивнул. Мак обдумывал нечто свое, но продолжал меня просвещать. «Получиться в конечном итоге должно было нечто. Представляешь, стреляешь рядом с собой в тени, а стрела врага поражает из такой же, например, из-за спины. Не уйдешь и не скроешься. И хорошо этот хрен Кульбин доморощенный сдох. Экспериментатор». Насчет судьбы бывшего наставника, как и абсолютно не имел и желания поплакать, я был абсолютно солидарен. Только случайность тогда, нелепая чертова случайность, позволила избежать гибели во славу и к прибытку артефактов. Маг замолчал, он жевал губы, явно что-то подсчитывал, а через пару минут пыхтение и сопение огласил вердикт. «Так-так, все ясно. Неплохая связка характеристик, хотя я что-то подобное ожидал. Над конфигурацией артов, про них стоит молчать и мне, и тебе. Подумаю, как их плести гармонично. Искатель тоже хорошо, но надо добывать полный комплект для уровня, затем только модернизировать его. Путь ты выбрал интересный и опасный, ловец теней. Да еще и черный, это не хухры-мухры. И мне это нравится, как всякая трудная задача». Не стал переубеждать и говорить, что ничего я не выбирал. Промолчал. Хрен с ним, один черт не докажешь. «Для тебя задача. Пока совершенствование в каждой из характеристик не будет по 100%, даже не думай переходить на другой их уровень. Сделаешь по-своему, считай, твое ученичество у меня закончилось. Со всеми вытекающими, например, лишу браслета, но и пинок выпишу. Я не работаю с тупыми студиозами. Мне жалко время, только с теми, кто хочет жить и развиваться. Значит, пойдем по первому варианту. Хотя... Настройка браслета началась?» Кивнул. «Хорошо, через 2 часа сможешь опробовать. При использовании ты попадаешь в некое магическое пространство, где время течет иначе. Что-то похожее на многочисленные полигоны. Из этой реальности ты никуда не исчезаешь. Здесь проходит час, там для тебя 10. Максимум ускорения на данном этапе. Прогресс развития тела, эволюция и другие навыки закрепляются согласно твоим достижениям в процессе работы над собой. Взаимодействуй с магическими блокнотами, тетрадями, записными книгами и другой мишурой. То есть, занимаясь вне этого пространства, как я называю эти пенаты Академии, ты можешь вести заметки. На первоначальном этапе тебе доступен небольшой тренажерный зал, библиотека из 150 необходимых книг, ну и по мелочи там всякое. Написано, и разберешься. Остальное добывай, вкладывай сам. Я не мистер, помогу всем безвозмездно. За браслет отработаешь. Поручения у меня хватит тебе с головой утонуть. И заработаешь неплохо, если не сдохнешь. Повторюсь, у меня таких, как ты, оболтусов, по более 50 будет, поэтому не думай об избранности. Даже не помышляй, я и прибить могу». «А можно там спать?» Вычленил еще один важный для меня аспект. «Если все так, как я предположил, это просто чудо». «Хм, конечно». Тот усмехнулся довольно. «Только такой сон тебе влетит в такую копеечку, обалдеешь, а потом еще месяц бессонницы маяться будешь. Так разовая загрузка расходников рассчитана на 50 часов интенсивного обучения, приблизительно 25 на физические нагрузки и 25 на умственные. Больше в декаду на ускорении заниматься не стоит, повышается вероятность сойти с ума. Теперь считаем. Имеется средний кристалл с чистым крио, 50 тысяч марок. Магический кристалл, еще столько же клади смело. Специальное средство, которое необходимо для закрепления прогресса, по сути, концентрированный витаминный комплекс, 35-40. Жрать все придется в реальности, но это мелочи. Таким образом, грубо говоря, час будет стоить тебе примерно 2500 марок, а то и 3. И это я молчу о других аспектах. Так что можно спать, можно». Тут он подавился. «Все можно. Плюс чистая крио, дефицит. Поэтому закладывай еще примерно 500 на каждый час. Пропало желание? Первый раз даю все бесплатно. Дальше сам будешь работать на эти необходимые ресурсы или их доставать. И могу сказать сразу, готовься, так как буду спрашивать с тебя жестко. И каждую декаду ты должен полностью все доступное для тебя время, дополнительные 50 часов, использовать на полную катушку. Это ясно?» Кивнула. «Хорошо, будешь показывать результат. Буду открывать для тебя дополнительные грани обучения. А сейчас иди грузись обратно, скоро Никодим инструктаж будет проводить. А то потом опять будешь говорить и глазками хлопать, и не видно. Мол, ничего не знаешь, ничего не ведаешь. И последний раз повторю, химию не используй. В крайнем случае посоветуйся со мной». Понял, принял, осознал. Запрыгнул на ходу, благо подножек и ручек хватало. Поэтому никаких проблем не возникло. Едва я только уселся на свое место, как ко мне обратился Никодим, который, судя по расфокусированному взгляду, изучал что-то при помощи магии. А может, просто развлекался, фильм, например, смотрел или книгу читал. «Глянь влево!» Довольно усмехнулся тот, а на морде застыло выражение предвкушения. Я после слов наставника, явно проявляющего к моей персоне слишком много внимания, выглянул, пусть и не обомлел, но удивился изрядно. В первую очередь собственному слепошарию. Как мог просмотреть такую гигантскую штукенцию? Величиной, наверное, с Эльфелеву башню. Конструкция торчала и нависала над всем вокруг, полностью белоснежная, чем-то повторяющая контуры французского чуда света. Примечательным был и будто огромный факел, венчающим этот монумент. Язык пламени походил на те, которые горели на вышках, где сжигали сопутствующие газы. А так, ничего особенного. Но как я мог просмотреть такую махину? «Удивляешься? Все удивляются!» Заявил Никодим, потянулся, зевнул широко и даже пасть ладони не прикрыл. «Это великая свеча, Став. Никто не знает почему, несмотря на ее гигантские размеры, 464 метра, не считая 18-метрового факела. Она хорошо видна именно отсюда, именно в эти утренние часы. Участок длиной около километра. И все, больше ниоткуда не рассмотришь. Непосредственно, чтобы это чудо воочию рассмотреть, нужно идти в мертвый город. Горит она всегда, даже во время приливов. К подножью башни лучше не соваться. Локации там богатые, но в тех местах часто промышляют демоны. И расположена она, если по прямой, то от этого места на расстоянии около 200 километров. Так что...» Пояснил все наставник, разрешая множество вопросов. Но тот не закончил речь, а задумавшись, вдруг внимательно посмотрел на меня. «Кстати, о птичках. Там развалины огромного города практически не изучены. Да, многие сталкеры побывали внутри, еще больше осталось навечно мертвыми стражами. Но поговаривают о несметных богатствах. Очень ценятся оттуда любые вещички. У тебя щуп имеется, поэтому копать можно не методом тыка, а строго по науке, археологии. И еще теневых монстров хоть отбавляй, и черные шаги тебе, и вся призрачная линейка. Успевай, вылавливай». «Ага-ага». Но промолчал. Явно ведь надсмехался, урод. Клоун в кепке. «Ну как?» — вклинился Быкан. Вопрос волновал, по-видимому, многих. Голоса остальных товарищей затихли. «Магия!» «На все один ответ. Магия, магия!» — пробурчал кто-то из глубины фургона. «Именно так, магия! А теперь, господа и дамы, попрошу минутку вашего внимания и, конечно, тишины!» Дурашливости в голосе было намного больше, чем серьезности, но замолчали дружно. Несмотря на дружелюбную атмосферу, плети никто не хотел отведать. А наши наставники на нее не скупились. Действовали без оглядки, пощады и жалости. Часть вторая. Деревянный дракон вместе с четырьмя трансами будто попал в мясорубку, а затем в тазик или кастрюлю с прокрученным мясом закинули гранату, и полетели клочки по закоулочкам. Кровь у представителей непонятной, но коренной цивилизации, как и у странного и чуждого даже глазу ездового животного, оказалась вполне красной, пусть и темной. Федор же злился. Я сразу почувствовал, как маг, едва заметив в километрах в трех от нас в распадке между холмами эту процессию, потянулся к энергетическим потокам чистого крил. Ощущение ровно такое же, когда подобный финт проделывал Джаре на постоялом дворе. Короткие волосы на голове зашевелились от незримых огромных сил, которые концентрировались в человеческом теле. Затем пламенный, вскинув руку вперед и вверх, сжал кулак с плотоядным выражением на поросячьей морде. И пространство рядом с карликами в щупальцах огромного существа будто сжалось в одну точку, перемололо даже траву. А после Федор резко растопырил пальцы. И последовал взрыв или еще что-то. Но ошметки обитателей экстреналки разбросало по горам и висям на несколько десятков метров, если не сотен. Дикий кабан удовлетворенно хмыкнул. «Зачем?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал безразлично. «А так жуть брала, рядом со мной находилась живая орудийная система, может, даже сопоставимая солнцепеками, тяжелыми огнеметными системами, которые видел на параде. И тот факт, что эта машина локального апокалипсиса была разумной, делал ситуацию еще страшнее. Что придет в голову наставнику через 5 минут, кто-нибудь знает? Вот и я не знала». «Просто не люблю их. Противные, мерзкие, копошатся чего-то. Засаду могут приготовить. На упреждение сработал. Последовательно пояснил тот в своей обычной манере. А у меня мысли в голове, точнее, поправка на новые обстоятельства. Вот так идешь или едешь, и занимаешься делами, никого не трогаешь, думаешь о чем-то хорошем, а тут прилет. И такой хана всему и всем, без раненых. И не потому, что ты где-то и кому-то перешел дорогу, а всего лишь мордой лица не удался или оказался в зоне уверенного поражения. Хотя, может, что-то другое крылось за действиями учителя. Он ведь балдокрут еще тот. Поневоле поёжился. Простота нравов иногда поражала. На тракте такой беспредел по отношению к людям вряд ли практиковался. Вывод последовал однозначный. Пока на него не выбрался, следовало ходить везде с опаской и оглядкой. Иначе вон фарш. Это я выбрался из фургона, так как куриное квахтание одногруппников вновь начало откровенно бесить, а их мечты, озвучиваемые во всеуслышание, раздражать. Все сводилось к простому. Вот хапнем или найдем нечто, и сразу разбогатеем, вот прокачаемся люто и бешено, вот-вот-вот. И каждый думал, что именно ему улыбнется фортуна Белозуба. Пример перед глазами, когда с утра нам в штат ввели 6 человек, остатки от группы в 30, а сейчас от них осталось всего 3, никому ничего не говорил. Как и умерший в номере от воздействия Маунаха неизвестный бойцовский пес. Пингвин-барабек, ни дна ему, ни покрышки. Уголовник, которого пришиб я за сапоги или за сапог. Затем их Сойер превратился в пепел. Мало? Так то ли еще будет. Стала точкой притяжения завистливых взглядов, а также вопросы к небесам о справедливости бытия и наставников. На каждом из товарищей гораздо бы лучше смотрелись мои вещи, как и найдено им более рациональное применение. О тактике, стратегии и другой тысячи необходимых вопросах никто не думал, даже не озадачивался, по крайней мере, вслух. За исключением, как я понимал, из Югермана с товарищами, каким прибился один весьма скользкий тип из второго фургона. Быкана и хитрого влюбленного зэка. Последние тихо перешептывались со своими половинками, а также друг с другом. Не вникал в их речи, не напрягался и не прислушивался. Они решили действовать сообща в предстоящем разграблении пустого города. Другой центр силы — Рыжая и Гарпия. К ним примкнули уголовники-одиночки, оставшиеся без хозяина после гибели главаря в прошлой локации. И местная проституция. Хотя, может, просто изголодавшиеся по мужской ласке девки-бандитки. Итого 7 человек. Остальные организовали сборную солянку. И лишь я оставался, как и прежде, один. Инструктаж получился информативным. Никодим, завладев общим вниманием, толкнул длинную речь. Его постоянно перебивали, задавали вопросы. Отчего тот хоть и злился, но отвечал вполне развернуто. Если убрать всю лирику, то оказалось, что нам вновь очень крупно повезло. Имелась возможность, а учитывая норму за смену, сданных на 60 тысяч марок ценностей, это столько должен был получить каждый собиратель за добычу, именно от ее объема и задавалась конечная сумма, то можно было полностью за рейд расплатиться за установку маги. Еще и на жизнь осталось бы, и на совершенствование самих себя. Впрочем, никто никого сразу долг отдавать Северу не заставлял. Наставник честно предупредил о лимите в 50 тысяч, после которого остальные средства автоматически уходили на погашение кредита. И продемонстрировал альтернативный вариант – карточку, очень похожую на банковскую. Такие использовались в наличных расчетах, предназначение в первую очередь для торговых операций с дикими поселениями. И с теми, у кого маг-интерфейс не был установлен. Номинал 100, 50 и 10 тысяч марок. Меньшие суммы не рассматривались. Или такие билеты не выпускались. Что интересно, имелась возможность в любой момент перегнать с карты марки на индивидуальный счет, после чего их носитель самоуничтожался. Рассыпался прахом. При этом каждый собиратель в фургоне должен был понимать, что, скорее всего, это последний рейд под эгидой снежных волков. Дальше режим форсажа для многих будет отключен, и они, по сути, предоставляли сами себе. Курирующая нас группировка продолжала сотрудничество только с самыми-самыми. Соответственно, наша задача — громко заявить о себе, если есть желание носить гордый статус подснежников. И не только взять возможное и невозможное от проклятого городища, но и доказать свое право на такую привилегию. Налицо пряник, а кнут в виде бессменной плети для тех, кто не будет выполнять норму, имелся изначально. Путь до локации продлится 4,5-5 часов. Затем минут 40 мы будем ждать загрузки призрачного средневекового мегаполиса. Мы заходили сразу после команды зачистки. Те работали по окрестностям и городу, уничтожая наиболее зловредные и опасные проявления некрофауны. Нам предстояло разбить полевой лагерь в течение 4-5 часов, с чем должны были помочь более опытные товарищи. В частности, установить какие-то генераторы силовых полей, попав в которые мертвецы дохли куда тем мухам. Но в палатках, кто не имел НАЗа, один черт селиться необходимо было строго по одному человеку. В противном случае при сбое или пробое оба или больше фигурантов на 99% успевали перейти в мир иной, прежде чем срабатывала защита. После следовал отдых и обед, и как только поступала отмашка от братьев-старших, начиналась работа до упора. Сутки в мерцающей локации длились 26 часов. Стандартная смена приравнивалась к 16, а 10 предоставлялось на сон и другие нужды. Ажиотаж и буря вопросов породил процесс сбора. Так нам назначалась улица, дома на которые распределялись между сформированными группами посредством жеребьёвки. Затем мы планомерно выгребали все ценное имущество, не менее 70%. Как это определить? Вот вопрос вопросов, на который Никодим ответил коротко. Потом расскажут, поймете. Вывозили добычу за пределы городских стен на специальных сконструированных для этой цели телегах или тачках. С ними по силам управляться было и одному человеку. Сдавали хабар, получали деньги, возвращались и вновь грузились. Происходило все таким образом из-за того, что не только в городище, но и примерно на расстоянии 300 метров от него животным извне находиться было нельзя, дохли от необъяснимой болезни или некой злой силы. Разобраться в ее истоках местной научной мысли пока не удавалось. Зато тенденция прослеживалась четко. «Вы распределяетесь по группам, самостоятельно или принудительно. На каждую выдается одна телега, а затем...» «Я не согласен входить в какую-то группу. Мне и так хорошо», — высказался, перебивая наставника. «Только на моих условиях могу кому-нибудь примкнуть». Все мое существо протестовало против такого подхода. Надо же, коммунизм настало. Ленин встал из мавзолея, и вдруг пришло всеобщее благоденствие. От каждого по возможности, каждому по потребности. Видимо, несмотря на то, что Джаре влиял на меня всего лишь около земных суток, но ценности неолиберализма вдруг стали неприемлемыми. Я за каждый элемент экипировки башкой рисковал и вынужден был продолжать поступать так же впредь неизвестно сколько времени, но плодами должен поделиться с другими? Ну-ну. Интересно, ухмыльнулся Никодим. Не расскажешь о своих условиях? Чтобы и нам знать. В голосе явная насмешка, на которую решил не обращать внимания. Пока не обращать. «Легко. При сборе в команде 50% заработка забираю себе. Остальное делится между членами, как они сами придумают, как сочтут нужным. Меня это не касается, но половина моя». «Да ты офигел!» — прокомментировала Гарпия, которая от моей наглости даже рот открыла, выпучив рыбе глаза. И так-то некрасивая деваха приняла совсем уж сказочно дебильный вид. Из тех произведений народного фольклора, где разных ведьм или кикимор рекламировали. Понеслось. «Почему?» «Вот это запросы!» «Это вообще...» И, конечно, матерные эпитеты, которые рассказывали о моей беспринципности, замешанной на дикой алчности. А кто-то и присвистнул. Обвел тяжелым взглядом аудиторию, запоминая реакции одногруппников. В глазах рыжего лиса какая-то зависть и злоба, но ее во внимание не принимала. Еще бы, от кого тут огреб на медне? А теперь именно я служил постоянным напоминанием унижения. На деле вправление мозгов, постановки их на место. И ничуть не удивлялся, что тот винил во всем меня, но не себя, пушистика. Вот тоже галка на память. Гадости надо было ждать какой-нибудь от этой парочки в любой момент. Вечер становился уж совсем томным. Зюгерман и Бекана посмотрели внимательно, очень внимательно. Влюбленный уголовник только языком пощелкал под улыбку бизнес-леди. Но на их лицах играла насмешка. «Тихо!» Заявил я, даже сам себе поразился от властности в голосе, заставивший замолчать эту разноголосицу. «Каждый, кто хочет претендовать на те же условия, находясь в одной со мной команде, должен сделать следующее. Во-первых, обзавести специальным исследовательским комплексом искателей СН-11. Мне он обошелся почти 800 тысяч полновесных марок». Вот здесь тишина стала абсолютной. Если бы летали мухи или комары, слышно было бы жужжание или писк. «Далее, поднять восприятие в 6. Это я посчитал вместе с артефактом, который намеревался воткнуть, ибо на данном этапе прокачка совершенствования тормозилась, поэтому смысла лишать себя козыря не видел. «Теневым взором минимум в 2». Об этом тоже упомянула, так как любому ясно, кто в теме, сколько и чего нужно для ношения искателя. На остальных же плевать с высокой колокольни. «Ничего себе запросы!» заявила одна из трех лярва, но, получив от подруги тычок в бок маленьким кулачком, заткнулась. Я продолжил. Специальным дроном, входящим в комплекс, который при сканировании повышает все параметры, направленные на наблюдение, на 3, позволяя видеть многие ценности, которые могут быть в помещении, как и сопутствующие опасности. Щупом, который обнаруживает пустоты в стенах и под землей. Я еще молчу про другую экипировку. Например, что все стоит магической энергии, которая исчезает во время поисков, как вода в песке, и вооружение. Есть такие? Как? Выкрикнул кто-то из глубины, но этим и ограничился. Почему у него... Но гомон быстро стих. А что это дает? Не знаю, для чего, спросил Зюгерман. Все ведь и так очевидно. Или он действительно решил, что я сейчас начну агитировать за вступление в мой отряд? Нужны ли они мне? Учитывая при таком раскладе, придется не заниматься делом, опасаясь всего лишь разнообразных тварей, а постоянно ждать удара в спину. Отвлекаться? Нет уж. Нервы дороже. Умному достаточно, ответил очередной крылатой фразой. Мне все больше и больше они нравились. Многозначительно и ни о чем, но выглядело напыщенно и дерзко, и это полностью соответствовало образу. Предводитель нерусской интеллигенции хмыкнула. «Может быть, я бы и согласился работать на таких условиях, если к нему пошел бы еще один пункт — договор через маги. Соглашение не вредить друг другу действием или бездействием. Пусть и только на этот рейд». А вот такое заявление — это уже серьезно. Напугал Даодери и заставил с собой считаться. А не подумают ли, господа, что меня проще грохнуть, чем постоянно бояться? Мол, доберусь до них и отпилю под шумок башку. Почему? Зачем? Так ведь и я маньяк. Вывод? Надо срочно нарабатывать и позитивный имидж. А вот здесь можешь не опасаться. Неожиданно в беседу вклинился молчавший до этого наставник. Каждый из вас заключит подобный договор, так как в противном случае можно выносить и выносить трупы из-за цацок. Вряд ли из вас даже пятерка без подобного соглашения выживет. Тогда я просто подумаю. Явно включил заднюю главарь. Его главная цель была достигнута. Ничего себе, 50% с добычи готов был платить за безопасность. Дела. Остальные решили так же. Я полагала, что все на этом закончилось, вот только Никодим решил оставить последнее веское слово за собой. Хорошо, Став, раз ты не хочешь работать совместно, то проверим твою решимость. Самая маленькая команда на моей памяти насчитывала 3 человека. За независимость нужно платить. Поэтому твоя суточная норма увеличивается до 180. А я помню и из 2. Подала голос к моему изумлению наша лекарь Лидия Оникс, которая, в отличие от наставника и учителя, заняла сразу место в глубине фургона. Хорошо, тогда 120. Согласен? Легко изменил условия сенсей и вопросительно посмотрел на меня. Кивнул, но добавил. Тогда в распределении домов я участвую не как одиночка, а как группа лиц. Хорошо и хорошо, скрепили договором сделку. И очередное кудахтанье и пожелание огрести плеть от товарищей. Гадючее шипение, козлиное блеяние. Это злило. Вновь захотелось разбить пару морд или рыл. Вообще до Нинея такой кровожадности за мной не наблюдалось. Сейчас тонкая линия силы воли отделяла окружающих от сломанных носов и трупов. Одногруппники явно не понимали о хождении по краю. Дабы не поддаться неожиданному искушению, решил избавить общество от себя, поэтому выпрыгнул из фургона. Но сделал это тогда, когда Никодим заявил, что он будет спать, а кто ему помешает, тому, соответственно, не нужны зубы, от которых он и избавит всех нарушителей тишины. Я успел ровно к началу расправы Федором над трансами. А еще через 3 км с южного тракта колонна, а точнее уже какой-то табор, вбирающий в себя все больше и больше фигурантов, свернула на правую примыкающую, довольно хорошо выглядящую грунтовку. Не асфальт, но она была в меру укатана, все ямы засыпаны. Откровенной грязи и луж не виделось. Так что, в целом, не считая стука копыт, который теперь стал приглушенным, практически ничего для пассажиров фургонов не изменилось. Все так же, будто корабли на волнах, повозки мерно покачивались, плыли вперед к известной им цели. Шагать тоже было легко, если бы не ставший пощелкивать гораздо чаще счетчик Крио. Да не возросла общая интенсивность поля, то так даже лучше. Не о камни ноги сбивать. Слева от дороги местность понижалась, количество холмов и их высота резко уменьшалась. Словно пыльная лента являлась некой разделительной чертой, границей ли между совершенно разными рельефами местности. А затем и вовсе место круглых гор отвоевало пространство обширная низменность, покрытая лиственным лесом. Деревья — непонятная помесь березы и дуба. Буреломов, буераков, чащоп и мощных зарослей кустарника здесь не имелось. Даже поваленные стволы и сухие сучья встречались редко. Просматривался лес вглубь и далеко. Такая картина напоминала о городском парке. Достал сигареты, выбил одну и напоролся на пытливое Федоровское. «Зачем ты куришь?» «А что?» — ответил вопросом на вопрос в лучших еврейских традициях. «Что-что?» — проворчал тот. «Курить, здоровье вредить, ведь ты эту гадость употребляешь, внешнюю!» — обличительно заявил маг и даже пальцем от избытка чувств меня потыкал. «Из-за грани! Это дерьмо только в унитаз, и даже он подавится! В Локе сегодня найди запас табака, там должен быть. И на трубку перейди. Нет, так машинки специально есть, сигареты крутят. Друг у меня сам вертит. Вот тебе полезное для нас. Это же. Только деньги тратить и здоровье оставлять. Насчет химии я серьезно став говорил. Завязывай, мне нахрен не нужны ученики, которые сдохнут от передоза какой-нибудь дряни через сутки». «Да понял я», — чуть раздраженно ответил. «Понял он. Существует правило такое, и оно действенное. В локациях еда и напитки, как и остальное, все нам идет в плюс. Оазисы и грани, либо безвредно, но чаще в минус. Да, в минус. Я сейчас спать, тебе тоже советую. Но если дождешься настройки браслета, опробуй его. Первые 10 часов и 2 стандартных суток даю тебе на освоение. Задание потом. Понятно, что прежде чем станешь активировать университеты, сначала фургон заберись». Это, собственно, и проделал примерно через час. Большая часть одногруппников дремала, другая тихо переговаривалась. Мое появление не вызвало восторгов и фурора. Бэкан молча, без напоминаний, встал с моего места, пересел. Вот и здорово. Сразу бы так все вежливо. Я тоже успел поспать сейчас. Когда открыл глаза, то в первую очередь обратил внимание на мерцающий конверт и появившийся квадрат с говорящей надписью «Академия». Закурил и вчитался. «Внимание! Настройка персонального ученического браслета владельцев-собирательств завершена. Функционал полностью доступен». Добираться до входа в локацию, по моим прикидкам, предстояло еще не меньше 2 часов. Поэтому без всяких зазрений совести, выкинув окурок, активировал прибор. Перед глазами все померкло, я сморгнул и оказался совершенно в другом месте. В обычном учебном классе, где стоял учительский стол и одна парта. Вдоль правой стены находилась длинная полка. Там в алфавитном порядке около 100 разнокалиберных книг. Тематика самая разнообразная, от истории возникновения кланов и заканчивая монстрологией. Юриспруденция, основные законы и уложения клана «Север» соседствовали с артефакторикой и магической химией. Зельеварение с томами вполне себе обычной высшей математикой. «Учиться, учиться, еще раз учиться», как завещал Ленин, и отнюдь не делу коммунизма. Отлично. Возле доски возвышалась высокая нескладная фигура лектора, стрижка под полубокс, одежда обычный костюм тройка. Интеллигентности лицу придавали очки на кончике носа, поверх которых кто-то смотрел на окружающий мир. Взгляд местного наставника был направлен в одну точку. Когда я принялся его внимательно рассматривать, тут же появилось системное сообщение с предложением активации виртуального лектора. Даже не удивился. Пошел осматриваться дальше, выйдя из кабинета через обычную дверь. Оказался в конце длинного коридора. Стадион и тренажерный зал. Длинная комната приблизительно 10 на 70 шагов. Вдоль стены по кругу шла расчерченная беговая дорожка, имелась 3 турника, брусья, шведская стенка и канат, прикрепленный на крюк под потолком, метрах в 10 над уровнем пола. 6 матов, штанга на подставке, 2 десятка разнокалиберных гантелей, 8 гири, скакалка. Попробовал и попрыгать, и пробежать, и поднимать тяжести. С реальностью не имелось никаких различий. Сдуру уронил себе блин на ногу. Матерился долго, а слезы выступили сразу. Нехило. Интересно, если здесь сломаешь конечность, в реальности тоже она в минуса уйдет или нет? Вопросов тьма. На полигоне размерами примерно с предыдущую комнату обнаружилась стойка с оружием, где имелись 2 прямых длинных кинжала, простой полуторный меч, глефа, копье с широким лезвием, топор, арбалет и лук. К ним прилагались по 10 колчанов, полные стрел и болтов. Набор метательных ножей, 6 мишеней, обычные круглые. Каждая была удалена примерно на 10 метров от предыдущей. 3 деревянных, а может и нет, болвана. Видимо, их предстояло колоть, рубить и резать. Опробовал все виды вооружения, пострелял. Внимание! Доступных локаций для тренировки в наличии не имеется. Требуется развитие. И как это сделать? Привлекла внимание фигура, как я подумал в начале, манекена. На самом деле здоровенного, звероватого, поджарого мужика, ростом около 2 метров. На нем был надет обычный камуфляж. Оказался инструктором. Не стал кочевряжиться, активировал учителя. Тот никак не комментировал мои действия, а показывал наглядно, как рубить мечом или метать ножи. В общем, эдакая роботизированная и визуализированная Алиса. Тупая, беспощадная и своенравная, никакого продвинутого ИИ. Мол, вы делаете неправильно. Вполне возможно, потом подобные функции открывались у наставников. Вот только чем и как прокачивать их, было пока неизвестно. Впрочем, имелся Фёдор. У него и решил все уточнить. 2 часа пролетели незаметно. Это только спортивные снаряды и колюще режущий инвентарь опробовал. Зато теперь был уверен, из лука все же смогу научиться за время рейда попадать с 10 метров в ростовую фигуру человека. Учитывая же щадящий режим при активации того же прицеливания, то с косолапом можно было справиться в круге. Вот только интересная тенденция. Крыс никак себя за это время не проявил. А я все время думал о предстоящей дуэли с ним, как о некой константе. Вернулся в учебные лабораторные классы, где смело заставил болтать лектора. Он сразу возжелал меня вовлечь в исторический экскурс. Однако я, поняв, что не в состоянии нормально воспринимать новую информацию, решил завершить на этом знакомство с виртуальным пространством. С немалым удивлением отметил прогресс совершенствования в силе, ловкости и выносливости. Небольшой, всего на 3%. Но все равно, занимался я тоже немного. Сморгнул и увидел напротив себя посапывающего Никодима. Рядом храпел Фёдор. Неплохо провел время, захотелось есть. И так что, наплевав на все и всех, я полез в рюкзак, откуда извлек бутерброды с копченым салом. Наелся только после 3-го, обильно запивая еду сладким чаем. На лице наконец-то заиграла улыбка. Что говорить, не знаю, чем придется расплачиваться с Фёдором, вероятнее всего рискуя опять жизнью. Но открывающиеся перспективы пока перекрывали весь возможный негатив. Поэтому, довольный, я провалился в обычный сон без сновидений. Наконец-то полностью спокойный и уверенный в завтрашнем дне. А это дорогого стоило. Часть 3. Тревога! Надеть противогазы! Надеть, суки! Заставил подпрыгнуть, вырывая из забытья трубный ор Никодима. И столько в нем было властности и непререкаемости, что, забыв о мага-интерфейсе, руки сами зашарили по груди, нащупали маску. И еще через 3 секунды она оказалась на лице. Я даже позабыл об автоматическом режиме, в котором респиратор и работал. Плюс, если атмосфера становилась непригодной для дыхания, и обычные фильтры не справлялись, то сразу включался замкнутый цикл. Осмотрелся. Вся наша группа сидела в намордниках, как и наставники. Мы непонятливо переглядывались, все затихли. Если раньше атмосфера в фургоне была безмятежно веселая, предвкушающая и авантюристская, я бы сказала, то сейчас напряженная. Беспокойство ощущалось кожей, и нервы натянутые куда тем струнам. «А теперь что?» Сдавленно пискнула одна из девушек с пониженной социальной ответственностью. «Молитесь! Молитесь, мясо!» Неожиданно резко и зло выдохнула Лидия, а у меня сразу морозная волна прошла от поясницы, поднялась до затылка. Не вязалось привычное поведение наставницы с такой экспрессией, поэтому становилось понятно, что дело не просто запахло керосином, оно им завоняло, и тут же стало не до тонких материй. Через 5 секунд щелчки индикатора Крио слились в один монотонный звук. Взвизгнула система оповещения, настроенная на предельные для меня значения. «Вашу мать!» Я смотрел на шкалу, как на смертельный приговор. 1600, 1700, 1800, 1900. Нет, это еще не конец. А цифры продолжали пусть и медленно, но расти и расти. Приготовился активировать артефакт Абсолют Крио. Еще минута сверху будет жизнь. Потом наступала не жизнь. Одновременно с этим фургон начал заполнять янтарного цвета пузырящийся газ. Даже не знал, как описать явление. Воздух стал оранжевым и словно кипел, местами сгущался, а где-то наоборот, бледнел и истончался. И постоянно находился в движении, будто живой организм, но бестелесный. Он сейчас отыскивал щели в нашей обороне, чтобы атаковать. Или некто злобный перемешивал адское варево огромным половником. Звук сирены продолжал врезаться циркулярной пилой в мозг. «Заткнись, сука, сам вижу. Казалось, все, предел». 1999, 2005, 2011. В тот момент, когда я был готов использовать арт, показатель интенсивности в один миг провалился до предыдущих значений – 12 крио в час. И туман, как по мановению волшебной палочки, исчез. Лишь кое-где по углам фургона оставались бледно-оранжевые клочки. Несколько секунд, и от них не осталось следа. Никодим, сдавленно охнув, свалился мне под ноги, а дыхание Фёдора стало сиплым, хриплым. Вокруг защитных очков учителя скопились капельки. К чертям, какие капельки? Ручьи пота! Они сбегали с лба и дальше бежали поверх плотно прилегающей кожи оправы защитных очков, образовывали русло на щеках. Лоб покрылся блестящей в таком освещении испариной. Складывалось впечатление, что сенсей только что разгрузил вагон с цементом. Или выполнил марш-бросок в полной выкладке. Я подался вперед, помог усеться наставнику, начавшему подавать признаки жизни. Тот благодарно кивнул. «Все живы?» — раздался из глубины фургона голос Оникс. Началась перекличка, и в этот момент меня накрыло. Накатило так, даже не знал, с чем сравнить. Дикое, безжалостное, всепоглощающее блаженство. Ничего общего с обычным плотским оргазмом данное чувство не имело. Удивительная легкость умножилась на безумный восторг и такую же невероятную эйфорию, будто в моих венах неожиданно потекла. Да, потекла, понеслась жидкая энергия. Огонь. Он пронизывал каждую клеточку организма. Казалось, могу сейчас все, и сама Вселенная будет повиноваться воле. Стоило только щелкнуть пальцами. А еще будто обрел конечность или другой орган, который был давно утерян. Теперь, ощутив его вновь, даже возникало недоумение. И как я раньше без него обходился? А перед глазами слева системное сообщение. Внимание! Ваш магический резервуар заполнен. Произведена коррекция и окончательная настройка способности на данном этапе развития. Впрочем, продолжался улет недолго, минуту, максимум две. Затем вернулось обычное состояние, за исключением резкого подъема настроения. Оно стало приотличным, ничего не вызывало раздражения и опасений, исчезли все страхи и нелегкие думы. Будущее показалось не таким мрачным, даже паранойя сбежала в страхе от такого накала позитивных страстей. Перешел в соответствующую вкладку, открыл ее и внимательно изучил. Магические способности – 0. Эволюция – 21%. Совершенствование – 16%. Сила заклинаний – 0. Эволюция – 34%. Совершенствование – 0%. Объем магического резервуара – 22 единицы. Наполненность – 22 из 22. Эволюция – 11%. Совершенствование – 12%. Восстановление энергии – 6,2 единицы в час. Зависит от интенсивности внешнего криополя. Максимальное значение на данном этапе – 12,4 единицы в час. Эволюция – 17%. Совершенствование – 22%. Странно, но вроде бы объем был 10, а сразу стал 22. Но почему резервуар тогда заполнен под пробку? И восстановление выросло пусть и не на два порядка, но оно было всего лишь 0,17, максимальное значение. Ответы на эти вопросы следовало искать в учебной литературе. Или спросить у наставника, который опять зло обводил всех налитыми кровью глазами. Пришел в себя вепрь. Тот внимательно посмотрел на меня, пожевал губами, будто что-то хотел сказать, но промолчал. Никодим немного очухался. Снял маску, разрешил подопечным, то есть нам, расслабиться. Не упустил возможности произнести назидательно. «Опасность миновала. А вы все везунчики. Не было бы с нами дяди Фёдора». Даже потыкал пальцем в мага, видимо, сомневаясь в наших умственных способностях. «Хрен бы хоть один из вас выжил! Интенсивность до двадцатки в час доходила. Он криво через себя скидывал. Так что в ножки ему поклонитесь. Спасибо скажите». Пространно в своей манере сказал тот, а затем с явным наслаждением закурил. Только сейчас заметил дорожки засохшей крови из носа. Одногруппники загомонили радостно. Кто-то поделился, я думал, хана... Другие поддержали, третьи пытались выяснить, что же такое произошло. Но на них никто из руководящего состава не обращал внимания. Пока не обращал. Сунулись с этими вопросами и были отправлены в пешее эротическое путешествие. Нет, не идиоты ли? Лезть сейчас к учителям, это сразу написать на спину и на грудь лозунг аршинными буквами. «Прошу, пошли меня нах...» Что, собственно, и произошло. Я молчал, немного подумав, последовал совету наставника. Чувство легкой эйфории еще оставалось. Решил усугубить сигареты и успокоить нервы. Вновь принялся изучать характеристики и только сейчас обратил внимание на уровень набранного крио — 58 эрок. Больше десятой части моей шкалы. А ведь мы еще до Локи не добрались, там тоже поле присутствовало. И вообще, что это за странная математика? Пик излучения длился не больше десятка секунд. Резкое повышение фона максимум с минуту. Когда же выезжали из Норд-Сити, у меня чуть больше 3 единиц было. Необходимо срочно разобраться в нюансах. Это информация, от которой зависела жизнь. Архиважная. Сделал себе пометку, уточнить у сенсея, почему так произошло. Но в данный момент блаженно затягивался сигаретой, откинувшей спиной назад. Опираясь о медленно покачивающуюся стенку фургона. Мы замедлялись и уже не ехали с пешеходной скоростью, а ползли с черепашьей. Только сейчас обратил внимание на кипящую янтарную стену позади. Наша повозка оказалась последней, и закономерный вопрос, пусть не на батом, но все равно, зашевелил волосы на затылке. Неужели все, кто следовал за нами, умерли? Нет, этого не могло быть. Снежные волки — люди опытные, и вряд ли впервые имели дело с таким проявлением любви Нины. Остановились. Прислушался к себе. И вновь поразился. Практически ничего не ощущал. Спокойно, куда там у танку. Хотя прокатился на диких качелях. Сначала безумный страх от осознания собственного бессилия, обреченность перед неизбежностью и желание биться до конца, прожить еще чуть-чуть. Не просто довериться судьбе, а постараться изменить ее. А затем торкнуло дико и жестко, последствия употребления разнообразной химии. Ладно, проехали. Необходимо составить план действий. Сбор — это сбор, и он обязательный. Тоже нужно взять от него возможное и невозможное. Пусть и не закрыть долг за маги, но на Араса деньги найти. Хотя имелся разговор к ушлому трактирщику, и очень непростой. Итак, локация 22. 4 задания не от волков. Первое — Велена. Вот с кем мне не хотелось ссориться. Чувствовал всеми фибрами души, очень опасная тетенька. Более того, имелось лютое желание как-то спрыгнуть с подножки ее паровоза, набирающего и набирающего скорость. Впереди разверлась пропасть, которую состав огибал, а меня могли в любой момент сбросить. Если без лирики, то следовало приложить все усилия и выяснить, почему пропадают черные и серые. Почему волки несут неприемлемые потери даже по меркам Нинеи. Заработать себе плюсов карму и дерзкий артефакт, позволяющий победить в круге не только Косолапого, но и любых других претендентов на мое непосильно нажитое. Второе — это найти дьявольский браслет для товарища Железного Феликса. Бодаться со службой безопасности ЦК мне тоже не улыбалось. Могли раздавить и не заметить. Походя, размазать Аки муху. Они ведь легко и просто думали разменять мою жизнь ради своих целей, оставив один на один с ниндзя, чтобы именно тот добрался до контейнера с непонятной дрянью. Третье — это загадочный Ред Вольф и Тетраэдр. Но тот только лично, никаких межклановых и видовых терок. И следовало потрудиться не за страх, а за выгоду и на совесть. Сандалии тени — это просто нереальный артефакт, который хотелось заполучить любой ценой. Четвертое. Расставить маяки для Блэкстоуна, снять по возможности другие. Но никаких теневых сущностей им не продавать и не предоставлять. Ценник у них конский. Кроме этого, существовала вероятность того, что жирный ублюдок Вилли не передал Дорну Кристу, что дешевый контейнер с ловушками, который тот выдавал за убер-мега-вещь, сжёг чертям собачьим Федор. Ему пусть вопросы задают, и плевать на остальное. Договоров мы не заключали. Но требовалось наловить хотя бы маунахов. Про них вела речь Вермут. Тот был готов покупать зверьё, давая за него от 50 до 70% стоимости. Сигарета обожгла пальцы. Тьфу ты, блин. «Стэв, пошли подышим. Глефу не забудь. Лидия, с нами. Никодим, мы примерно 1-1.5 часа погуляем. Не теряй. Раньше вряд ли теперь тронемся. За вещами присмотри». Раздал сенсей всем ценные указания, когда я, с сожалению, выкинул окурок. «Вы куда? А насчет вещей? Сразу руки по локоть всем. И это не фигура речи». Наставник обвел грозным взглядом одногруппников. «Сколько схлопнулось?» «Тут недалеко. Подышим. А насчет этих? Пока не отекло нас, то человек 30-40 минусом. Точнее, не скажу. Сам понимаешь, искажения были адские». «Твою мать!» — выругался наставник и в сердцах даже плюнул в сторону. «Твари! И как просмотрели, суки!» Последний вопрос был из разряда риторических, поэтому никто не ответил. Тот продолжал витиевато сыпать ругательствами. «Что еще случилось? И зачем мне Глефа?» «Не разговоры, а один сплошной ребус. Я, ничего не спрашивая и не уточняя, взял оружие и выпрыгнул из фургона. Получилось на диво ловко. Скоро специалистом стану». Моменты послушания в ученичестве были особо оговорены. «Выполняю все, что приказывает наставник, четко, точно и в срок. При команде прыгать или нырять, задаю лишь один вопрос, на какую высоту или на какую глубину». Это я процитировал Федора. Осмотрелся. Позади никого, только густые клубы янтарного тумана. Но это я и так видел. Впереди колонна стала сжиматься, как-то гармошка, останавливаясь. Возле повозок суетились люди, человек 15. Рядом с ними неподвижно стояла тройка боевых арасов. Видимо, спешился один из боковых дозоров. Волки и присны экспрессивно жестикулировали и размахивали руками, явно споря друг с другом. Голосов я не слышал, но в целом пришел к выводу, происходил разбор полетов и поиск ответов на два извечных вопроса – кто виноват и что делать. Возникало стойкое ощущение, что если кто-нибудь не вмешается, то многие потеряют зубы, вот-вот готовы начаться драки. Рядом со мной спрыгнул Федор. Для такой туши он двигался легко, можно даже сказать по-кошачьи. Вот и сейчас приземлился, создав меньше шума, чем последовавшая за ним девушка. Интересный человек, сенсей, и полный загадок. «Нам туда!» Махнул он в сторону близлежащих холмов справа от дороги. И больше ничего не объясняя, сошел с проселка, энергично зашагал по густой траве, потешно размахивая руками. Вот только я бы постерёгся смеяться над таким матёрым кабаном. Нам с Лидией ничего не оставалось, как последовать за наставником. «Учитель?» Оникс произнесла это с явными вопросительными интонациями. И только тогда, когда мы отошли от колонны минимум метров на 50. Несмотря на то, что я не видел никакой информации о ней, кроме имени. Сейчас стало все очевидно, а именно, почему девушка вступилась за меня, снижая групповую норму до 120 тысяч. Спутница и наставница тоже оказались воспитанницей Пламенного. Теперь понятно и то, о чего Федор даже не задумался, выполнит она его приказ или нет. К слову сказать, я сразу понял, что Лидия — мадемуазель с характером. С Никодимом спорила до брызг слюны у обоих, и не раз. Если от чего-то на меня старшие братья не обращали внимания, посвящая во многие дрязги и тонкости взаимоотношений внутри их коллектива, то при виде одногруппников сразу прекращали любые споры и становились одной монолитной стеной, воспитательной машиной. «У нас есть около часа-полутора. Здесь младший пожиратель плоти со свитой. Похоже, заполз обратно в складку. За это время нужно с ним разобраться. Пока эти радиации разродятся, времени пройдет вагон. Шуты гороховые, такое просмотреть. Это слепыми надо быть или бухими?» Тот презрительно скривил губы. «Успеем, если сопли жевать не будем, пока они двинутся дальше. Точно успеем. Да и янтарный туман еще минимум час продержится. А опоздаем, так на своих двоих дойдем. Тут недалеко уже, пару часов прогулочным шагом». «А если...» «Без если!» — оборвал тот. «С нами Став, поэтому задача упрощается до неди. На нем, во-первых, свежая метка, а во-вторых, он у нас встал на путь кровавых ледяных лезвий. Понимаешь мысль?» «Очищение кровью?» «Точно, оно самое!» — даже ткнул в меня пальцем Федор. «А ты слушай и мотай на ус. Пока не закроешь этот квест, ты — приоритетная цель у каждой твари, будь это демоническая, некротическая или теневая. Что говорить, даже встречные разумные, которые при виде тебя раньше бы просто испытывали легкое презрение, раздражение и другие негативные эмоции, теперь будут искренне ненавидеть и желать упокоить. Нравится?» «Нет». «Никому не нравится», — перебил тот. «Но таков путь». «Я его не выбирал. Автоматом при...» «Это неважно». Опять оборвал тот меня. «Что сделано, то сделано. Не перепишешь. Но ты понимаешь, чем тебе это грозит? Вижу, понимаешь». «Учитель?» Опять обратилась Оникс, явно зная любовь наставника к наставлениям же. «Хорошо, план действий такой. Мы с Лидой скрываемся за сферой безмолвия. Таким образом, становимся невидимыми ни для одной твари, не только из демонических планов, но и для других, как людей, так и для всех остальных. Может, даже здесь и ведьмы где-нибудь окопались. Их я почувствовать не могу, не на то заточено. Но не зря же трансы задвигались. Сейчас я нас прикрываю», — ответил на вопросительный взгляд спутницы тот. «Там появляется Став и начинает планомерно вырезать свету. Чувствую 4 грифонов, столько же блогеров и 20 паучар. Больше никого не должно быть. Как думаешь?» — посмотрел тот на Оникс. «Действие пожирателя?» «Выберется, точно выберется. Особенно если наш черный их активно будет крошить. Аура у него сияет новизной...» «Стоп!» Перебил я всех и сразу даже остановился, чётко осознавая собственную роль в предстоящем веселье. Приманка, всего лишь приманка для непонятного демона. Раскатал губы в затаённых мечтах, которые гнал от себя, как несбыточное. Мол, Федор во мне искру таланта какого-то разглядел. И какую-то. Ну-ну, получай, сучара. Тут небольшая загвоздка. Начал речь, когда те посмотрели недоуменно и с немалым оттенком удивления. Так и читалось во взглядах. Оно еще и разговаривает. Пересекая все домыслы, быстро продолжил. «Дело в том, что я совершенно не умею сражаться». «Как?» — удивленно возрилась на меня девушка. Глаза и так огромные, сейчас стали едва ли не больше прозрачных защитных очков. «Скажу тебе так, парень, самое время научиться», — безапелляционно ответил маг. И не понимаю, ты убил синемордого товарища по группе трех бандитов, помощницу врагов низшего демона, затем еще и тварь из их плана. И ты говоришь, что не умеешь сражаться? Посмотрел крайне подозрительно. Не умею, абсолютно. С теми мне просто повезло. Тогда молись, чтобы везло так и дальше, отрезал тот. Потому что предстоит работа. Грязная, поганая, опасная, но работа. Кроме этого, тебе нужна башка от демона. И это просто отличный будет вариант. Ткнул пальцем в пояс. А если понравится грифон, можно его приручить. Пояс позволяет. Еще и 1100 за обезвреживание гадости прилетит. Плюс гринды и кристаллы, возможно, с редкими и уникальными характеристиками, которые, может, и появляются на аукционе, но раз в год и выкупаются сразу. Демоническая кровь, чтобы сгладить эффекты от той химии, которую ты жрал до черноты глаз. Но главное, это бесценный для тебя опыт под присмотром более опытных товарищей. Тебе часов через 6 уже предстоит самостоятельно шарить по проклятому городищу. И вся, повторяю, вся окрестная шушера будет видеть в тебе приоритетную цель. Несмотря на зачистку, поверь. Дряни там всякое осталось столько, крошить не перекрошить. Потому что ты, не подумав, встал на путь... Да не... Перебил я. Вернулась обычная злость, ставшая привычной уже за последние несколько суток. Злоба не беззубая, требующая выхода. После эйфории та чего-то затаилась, даже с язвительностью не показывалась. И вот вновь стала побеждать, давить чёртово чувство щенячьего восторга, уничтожать иллюзии, развеивать фантомы. «Ты встал на этот путь!» Жестко, с нажимом, в свою очередь, не дал ничего мне сказать Федор. «У тебя два варианта — сдохнуть или сделать. Два!» Растопырил резко средние и указательные пальцы, потряс ими. «Все, третьего не дано. Ну что скажешь?» «Говорю одно», — даже не сказал, прорычал в ответ. «Мало того, что я не знаю, с какой стороны держаться за меч, но еще и не представляю, с чем мне предстоит иметь дело. Откуда ждать врага? Как его бить? Куда? Мать ваша!» «Тихо, не кипятись!» Неожиданно кабан улыбнулся совсем по-доброму. А я ожидал, что тот меня урезонит каким-нибудь жестким методом, но заткнулся, дабы не нагнетать. «Как держаться за меч? Как держался до этого момента? Защита у паучара не больше полтинника. Это здоровенные пауки, величиной с табурет. Чаще плюются ядом, 7 метров максимум для них. В ближнем бою атакуют когтями и жвалами. Атака всего лишь 40. Но тут такой момент, у них все это теневое. Так что могут кусануть за здравствуй. Зато саму кольчугу они в любом случае не преодолеют. С ними 4 блогера, поводыри. Поэтому дроби на 4 части 20. Получается по 5 в каждой группе. Твоя тактика. Блогера стараешься снять из лука. На теневую стрелу накладываешь лед. Твари похожи на гориллу по очертаниям. Задние ноги, конечно, длиннее. Прямоходящие, вооружение посох. Но там скорее речь идет о дубине. Высокий ментализм, но с твоей защитой это семечки. Могут швырнуть 2 видами заклинаний. Либо огненный шар, либо ледяная стрела. Уворачивайся. И то для тебя практически 100% смертельный исход. После уничтожения погонщика не стоишь на месте, а бросаешься на ближайшую группу паучар, вырезаешь ее и повторяешь до победного. Здесь все ясно?» Кивнула. «Если все так, как говорил Федор, справиться можно, но...» «А кто сказал, что будет легко? Тот же ученический браслет, который имелся у Лидии, надо было отрабатывать. Теплилась надежда, меня они не бросят и в случае чего помогут. Еще и автоматическая аптечка на груди чего-нибудь стоила. Грифоны, подлые твари, ростом с королевского дога, с крыльями. Помесь льва, дистрофика и переростка орла. Все понятно с приставкой мини. 90% именно они нападут первыми. Стараются атаковать со спины. Их конек, ближний бой, клюв и когти. Лучше всего снимать их опять же из лука. Но там как получится. Все твое оружие, особенно теневой ниндзяту, для них смертельно. У последнего тебя интересует свойство разрыв плоти, остальные даже не пробуй. Демоны такие же, как мы, имея в виду живые, и из живой плоти и крови состоят. 60% свита уничтожишь, разбираться с тобой вывалится пожиратель. На него не обращай внимания, он мой. Работай по плану, если что, Лидия нас подлечит. Она здесь именно для этого. Боевик из нее не очень, зато лекарь удивительной силы и таланта. Затем уже из лука и издалека отвлекай на себя главного. Тоже теневая стрела и со льдом, можешь попробовать разрыв плоти. Ментальный удар, не трать зря энергию, не пройдет. После боя я тебе запас аккумулятора восстановлю. Разведывательный дрон. Ткнул пальцем в наруч. Пусть висит над тобой, чтобы видеть, с какой стороны подбирается враг и параметры повышает. Вроде бы все. Тут просто. Можешь светошумовую гранату, раз у тебя к ним любовь зашвырнуть. И руны использовать, туман. Запомни, быть моим учеником — это не только почетно и страшно для остальных, но и всегда смертельный риск. О чем я тебе и говорил перед принесением клятвы. Они не пустой звук, не так ли? И сейчас буду принимать у тебя один из зачетов на сообразительность, умение оперировать тем, что имеешь, и так далее. Из этого всего и буду строить учебный процесс. Не зачет в твоем случае, это смерть. Да, кроме плюшек, о которых я тебе говорил, еще и лично от меня будет, связано с обучением. Кивнула, все так. Пытаясь оценить шансы, вновь взглянул на Глефу. Кровавая вдова, класс предмета, обычный. Хороший аргумент в умелых и не очень руках на начальных этапах развития. Наносит дополнительный урон некритическим существам. Атака, плюс 82. Посмотрел на свой ствол лука, выводя на рабочий стол иконки. И вычленяет только важное для меня на данном этапе, без лишних описательств. Ледяной теневой кровопийца, модернизируемый. Наносит дополнительный урон по демоническим и некротическим существам. При материализации в объективной реальности дает дополнительный бонус к характеристикам филин, на данном этапе плюс 3, восприятие, на данном этапе плюс 3, и ментализм, на данном этапе плюс 3. Атака, плюс 350. Свойства, теневые стрелы. Каждые 10 секунд вы можете сформировать стрелу, в которую вложить заклинание на выбор, согласно текущей обстановке. Стоимость одного снаряда – 1500 единиц магической энергии. В настоящий момент возможно наложить одно из следующих заклинаний. Разрыв плоти – стоимость 2300 единиц магической энергии. Разрыв теней – стоимость 5500 единиц магической энергии. Вампиризм – стоимость 4500 единиц магической энергии. Стрела холода – стоимость 1000 единиц магической энергии. Ментальный удар – стоимость 7000 единиц магической энергии. Обречение прицеливания – стоимость 5 единиц магической энергии в 1 секунду. Пришел черед меча. Конечно, так на коротке сходиться ни с кем не хотелось, но тут уже не попишешь. Назвался груздем, полезая в кузов. Теневой ниндзяту обладает повышенными проникающими способностями, позволяющими игнорировать большинство доспехов, если не имеется специальной магической защиты. Наносит дополнительный урон по теневым сущностям. При отсутствии прямого света параметры клинка удваиваются. При материализации в объективной реальности дает дополнительный бонус к характеристикам. Сила плюс 2, ловкость плюс 2. Атака плюс 575. Свойства. Имеется возможность один раз в 1 минуту при атаке наложить одно из следующих заклинаний. Разрыв плоти. Стоимость 1500 единиц магической энергии. Разрыв теней. Стоимость 1500 единиц магической энергии. Разрыв некро. Стоимость 1500 единиц магической энергии. В принципе, раз Федор сказал, что мне подобное по силам, то не хотелось бы его разочаровать. Пока от адреналина не подкидывало, чего я боялся, так как перегореть раньше времени хуже ситуации быть не могло. Тогда из меня не только боец, как из дерьма пули, и бегун такой же, с мешающими огромными яйцами. Видимо, до конца не осознавал опасности, поэтому думал о том, стоило ли приручать Грифона. И еще учитель был абсолютно прав, что уже сегодня, через несколько часов, мне предстояло рыскать, пусть и не по развалинам, но в одиночку. Сразу в голову пришла и полезная мысль о собственной непредусмотрительности. Щит. Он должен быть всегда, и на него удар принять и оттолкнуть, если что. Быстро чувство близкой опасности мозги прочищало. «Слушай, Федор, а что это было?» Кивнул за плечо, имея в виду случившееся в фургоне, чтобы отвлечься. «Чёртовы пальцы, явная диверсия!» Ответил тот, заметив мой непонимающий взгляд, пояснил. А Лидия только не зевала от скуки. Вот кому хорошо, лекарь. «Чёртов палец — это магическое существо, напоминает черный острый палец. Каждая такая тварь несет в себе две капсулы. В одной ядерный газ, крайне поганая штука. Если попадает в легкие, хана, сжирает изнутри человека, куда той кислоте. При этом внутренности идут в дело. Пораженный становится сам источником этой дряни. Вторая содержит в себе чистую крио, позволяя на краткое время создавать поле интенсивностью до десятки. Ими обычно засевают дороги трансы. Теперь понял, почему я их уничтожил?» Кивнул утвердительно, сейчас даже пожалел, что сдохли суки быстро. «Скорее всего, это как раз и были уроды, которые устроили нам сладкий прием. Так вот, сиди себе, черви, под землей на глубине около метра-полутора. Вверх направлен острый конец. В целом, даже бы и тупой. Они магические, поэтому им плевать на земные толщи. По вибрации определяет, что над ним кто-то есть. С огромной скоростью вылетает на поверхность. Способен на рывок, развивает в этот момент около 10 метров в секунду. И взрывается. С результатом ты ознакомился. Площадь поражения до 2 квадратных метров. Это с крио. Газ больше, но он быстрее выветривается. При многочисленных подрывах червей на небольшой площади значения криво поражающий эффект газа складываются. Корреляция нелинейная, но четко прослеживается. Без управления их просто так не раскидывают. Накладом выходит. А вот когда имеется подрывник, тот подает магический сигнал в нужный момент. Результат тот же. За исключением того, что все происходит, когда надо третьей стороне. Такие дела. Ищи, кому выгодно. Федор закончил все древним латинским изречением, постулатом. Затем учитель надолго замолчал. Я больше не лез с вопросами, хотя их имелось вагон и маленькая тележка. Выживу, задам. Теперь думал только о деле, не переставая вертеть головой. Магический дрон кружил рядом. Часто предупреждал об аномальных зонах за предельным для меня фоном Крио. Счетчик равномерно пощелкивал, его звуки успокаивали. Наконец мы достигли подножия горы и оказались в небольшом распадке, в который углубились метров на 100. Караван отсюда не было видно, да и нас вряд ли кто-то заметил бы с дороги, так как рельеф здесь значительно понижался. Взгляду пристали редкие какие-то неправильные деревья. Не мог определить, что с ними не так, но выглядели они как-то иначе, что ли. В целом причудливо изогнутые стволы, толщиной редко превышающие даже у узловатых корней 30 сантиметров в диаметре. Глубоко изрезанная кора даже на вид казалась крайне шершавой, а ветви росли вверх и образовывали крону зонтик. Он давал густую тень, сразу это взглядом вычленил. Валуны, валуны, еще раз валуны, ростом с человека, где-то поменьше. Но в целом данный пейзаж был характерен на всю глубину распадка. Серебрился ручей, который брал свое начало под одной из низких гор. Он чуть шумел, перекатывая небольшие камни. Идиллия, мать ее, так. Все, мы пришли. Вон там, став, твоя позиция. Еще и укрываться можно за камнями или деревьями. Иди туда, приготовься и жди. Грифоны нападут вон оттуда. Показал пламенный на лысую макушку соседнего холма. Присядь, типа устал, и закури, что ли. Часть четвертая. И ничего не попишешь. Да, я закурил и запустил дрона. Но сам лихорадочно искал в стандартной энциклопедии, которую скачал в первый день, информацию о возможных гостях. В принципе, как уже говорил, особо не боялся. То есть страх удавалось давить без всякой химии, лишь деятельностью. И это отлично. Его место постепенно стал занимать азарт и предвкушение. Плюсом ко всему дурацкое чувство некой безнаказанности. Мол, махом всех побивахом, так как в полной безопасности. И ростки некой веры, но не мог дать учитель задание, с которым ученик бы не справился. В случае же смертельной опасности, Федор обязательно должен вмешаться. Ведь он артиллерийская установка, которая может весь распадок потопить в огне. Да и следили за мной. Поэтому глубже выдыхать, не затягиваться сигаретой, держа ее просто в руке для маскировки. И больше, больше кислорода. Насыщал им мышцы. Готовился, осматривался, стараясь сделать из-под тишка, дабы не насторожить гостей. Снял плащ, свернул. Да стоило ли бояться, если характеристики, учитывая пояс семи призрачных черепов, теневой ниндзяты и ледяного кровопийцу, делали сильнее, быстрее и выносливее обычного человека минимум вдвое. Меня прошлого точно, отметил во время тренировок в виртуале. Постоянно вертел головой на 360 градусов, еще и смотрел в окно трансляции дрона. Пока тихо. Тревога и мандраж нарастали. Внутренний голос уже почти кричал. «Беги отсюда, идиот! Пока есть возможность, уходи! Здесь смерть!» Но я его проигнорировал. И нельзя покидать место, саботируя приказ. Сам подписался и записался в ученики. А еще проснулось затаённое любопытство, что ли? И паранойя, пора переставать доверяться, как верной подруге и спутнице. Придумал тоже себе, что меня каждый хочет убить, и отовсюду ждал какой-нибудь подлянки. Даже поймал себя за тем, как рассматриваю в последние дни окружающих с точки зрения, а какие они могут мне принести проблемы, какой гадости ждать. Например, пламенный, зачем ему со мной возиться, а затем прибить особо коварным способом. Нет, так жить нельзя, так можно с ума сойти. Посмотришь. Ощерилась пророчество, подозревающее всех и вся дамочка, и исчезла, растворилась в закате. «А Джаре вначале с тобой не носился?» — добавила напоследок. «Джаре — это Джаре, к черту! И нашел наконец-то нужную вкладку, вчитался, отметив, что прошло уже 1,5-2 минуты стояния на угре, но пока никто не появлялся. «Паучара или песчаный краб, каменный плевок. Хищник из демонических планов бытия, представитель класса охотников за душами. Довольно опасное и агрессивное существо, защитные параметры колеблются от 30 до 90 единиц. Однако имеется очень прочный панцирь, толщина и другие его характеристики зависят от продолжительности жизни, который надежно защищает животное практически ото всех угроз. Способен к поглощению кристаллов, перенимает навыки и другие характеристики доноров. Вероятность получения наиболее релевантных – около 45%. Устраивает ловушки, использует для этого паутину, но сети плетет крайне редко. Чаще всего воздействует ментально, уровень B. После поимки или обездвиживания жертва помещается в кокон, поедается по мере возникновения чувства голода. Благодаря специальному веществу, вводимому в тело при помощи шипов на жвалах, не только ткани, но и кости размягчаются, превращаясь в желе. При этом кожный покров не страдает. Монстр предпочитает дистанционные атаки, плюясь в жертву с расстояния до 7 метров. Используя в качестве снарядов либо специальный яд, парализующее воздействие, либо кислоту, уровень B+, либо сгустки паутины, которые не только связывают движение противника, но и при попадании на органы дыхания закупоривает их. Данный ингредиент очень ценится не только алхимиками, но и представляет интерес для оружейников. Примечательно, что в каждом конкретном случае выбор снарядов определяется обстоятельствами, из чего многие делают вывод о частичной разумности паучар, так как списать подобное поведение на рефлексы и инстинкты не является корректным подходом к изучению данного вида. В ближнем бою атака от плюс 45 до плюс 350 использует не только жвалы и лапы, снабженные когтями по одному на конечность, но и панцирь, острыми гранями которого он легко может перерубить врага, для чего вращается с бешеной скоростью вдоль своей оси. Имеет способность наносить теневые удары, а двух в одну минуту зависит от каждой отдельной особи, игнорирующей любую защиту, кроме материальной. Может совершать раз в 2 минуты гигантские прыжки, до 5 метров в длину, до 2 в высоту, сбивая противника с ног, нанося повреждения физического характера. В обычном состоянии асоциален, одиночка. Однако нередко блогры, или как их еще называют погонщики, поводыри, часто сопровождающие низших демонов свита, берут под контроль до 8 особей. При потере общего командования животные атакуют всех окружающих без системы и разбора. Собратья по виду также подвергаются нападению. Во время ожидания жертвы чаще всего закапывается в грунт, на поверхности просматривается лишь часть панциря. Маскируется под рельеф окружающего пространства. Для вывода из спячки после того, как приходит сигнал о появлении дичи или другого раздражителя, паучаре необходимо от 3 до 5 минут. Зависит от каждого конкретного существа, его пути развития и других факторов. Перед глазами появилась и 3D-модель твари. Она совершенно не походила на паука, скорее на восьминогого краба без клешней, с мощными жвалами и огромными фасеточными глазами. При возникновении названия, скорее всего, сыграла роль именно паутина и способ поедания жертвы, а не внешний вид. Но даже на изображении панцирь вызывал опасения и порождал ощущение его несокрушимости. Кстати, он все же больше походил на черепаший, если края того заточить, а затем абсолютно несимметрично наклеить по всей площади разнокалиберные камни с острейшими гранями. Мое бравурное настроение сразу стало на порядок ниже, а глеф, осмотревшийся до этого неоспоримым аргументом в любой схватке, созданная из металла, отливающим синевой, теперь не внушала уверенности. Как выглядит один из противников, я понял. Что дальше? Кроме этого, погонщики используют паучары для создания временных укрытий, копают ямы, которые благодаря специальному умению отлично маскируют, создавая сверху специальный полог. При возникновении угрозы или появлении жертвы в зоне досягаемости, для разведки поводыри используют грифончиков, с которыми поддерживают ментальную связь. Блогеры выводят из спячки питомцев. После этого... И тут же, как прострелило. Дошло когда-то и утки. Вашу мать! Исследовательский дрон метнулся по моему приказу к земле. Сканирование. Область на миникарте в радиусе 7 метров сплошь расцвела красным, и сразу оживилась магия. Опасность! Опасность! Теперь я и без тебя вижу, что мне звездец. Активация артефактов на незаметность, ауры тени хамелеона. К черту тебя, Федя, к дьяволу! Ближайший объект находился в какой-то паре шагов, бросая глифу рядом с плащом, не веря в нее, метнулся к первому паучаре, выходящему из режима ожидания. Мелькнула мысль, сколько у меня есть времени? Минута, две? Материализовал короткую катану, ухватился поудобнее за рукоять двумя руками и воткнул клинок от груди в центр участка, который ничуть не отличался от других. Только сейчас, после срабатывания сканирования, стали понятны очертания монстра. Теневой меч, легко преодолевая сопротивление каменной брони, пронзил явную твари. Это доказал и мерзкий свист, раздавшийся откуда-то из-под земли. И то, что после того, как я выдернул, поворачивая в ране клинок, из нее хлынула почти черная жижа. Еще удар, но ближе к маленькой голове. «Готов». Кристалл появился рядом. На автомате потратил драгоценную секунду. Я закинул его в хранилище. Следующий клиент. А дрон дальше на разведку. Вправо от меня исследует каменистый пологий берег ручья. Именно по нему можно было уйти в глубину распадка. Скорее всего, еще одна банда с поводырём охраняла выход из бутылочного горлышка, образованного подножиями круглых гор. 4 удара и несколько секунд. Призма в хранилище. Дальше, дальше. Бегом к следующей точке. Сейчас уже было ясно, что бег группы в 10 рыл плюс 2 жирные кляксы оказались практически на месте моего перекура. Точнее, в непосредственной от него близости. «Ну, Фёдор, ну, сукин ты сын!» Под молотки бросил. И смотреть по сторонам, особенно в небо. Реагировать гости из демонических планов начали, когда я покончил с 6-й тварью. Ближайший блогер, представленный на миникарте более радикальным красным цветом, забеспокоился первым. Видимо, его пасты больше всех досталось. Поэтому тот начал выбираться из укрытия. Но если бы не предварительное сканирование, я вряд ли понял бы, куда смотреть. Сейчас словно сморгнуло, потому что небольшой ямы в 3 шагах слева до этого момента не видела и не замечала. На ее края легли узкие длинные ладони, затем показалась башка. Меня едва не вывернуло, когда я увидел ком постоянно текущей черной слизи, которая пульсировала. Ни глаз, ни рта, ни ушей. Более того, под прозрачной кожей будто шевелились и ползали трупные черви. «Какая же мразота!» Пронеслось вторым потоком распараллеленных мыслей, а руки перехватив удобнее меч, чтобы наносить боковые удары. Собственные характеристики в единицу, добавочные от ниндзята и пояса, не оставили монстру ни единого шанса. Желеобразный ком, казалось, лишённый черепа, полетел обратно в окоп, где и осталось тело. Кристалл показал, что жертва мертва. «Отлично, но какая же это гадость!» «Не останавливаться!» Успел уничтожить еще одного уже начавшего выкапываться паучару, когда заметил стремительно приближающиеся 4 черные точки со стороны той самой горы, на которую показывал Фёдор. Бросился в густую тень ближайшего дерева, мгновенно сменил текущее оружие на лук, активируя облегчение прицеливания. Теневая стрела и мороз. Грифоны, ну не хотелось назвать подобных тварей уменьшительно ласкательно, скорее походили не на помесь льва и орла, а ворону с обезьяной. Клюв имели, как у грача, мощный, толстый и острый. И сами птицы тоже отливали чернотой, переливаясь на солнце. Но это были отнюдь не перья, а чешуя. Очертаниями тело походило именно с большой натяжкой, как описал Фёдор, на борзую овчарку. А еще отметил слишком хорошо развитые пальцы. Длинными, такими удобно не рвать, а хватать. И когти внушали сантиметра по 4 каждый. Животные довольно легко размахивали огромными крыльями, приближались. Нет, такую дрянь я не хотел бы приручать даже за марки. Взял небольшое упреждение, благо прицельное приспособление просчитывало все, тактический вычислитель, мать его так, и влепил вырвавшемуся вперед животному, целясь в тело. Стрела будто переместилась в пространстве, а может так и было, потому что ее полета не заметил. Миг, и оперение торчало из узкой грудины, которую защищали широкие костяные пластины. Вокруг истончающегося древка с оперением стало расползаться круг иния. Монстр завалился на правое крыло, будто споткнувшись в воздухе. Затем, хаотично вращаясь, устремился к поверхности, набирая скорость. Успел пожалеть о пропавшем кристалле. «И что, обмер? У меня до перезарядки лука, то есть возможности наложить еще одну теневую стрелу, осталось 8 секунд, а я стою глазею!» Эти мысли пронеслись мгновенно во втором потоке, как уже привык за последние несколько суток, и сразу же почти прыгнул в сторону блогера. Этот погонщик выбрался из окопа возле ручья уже по пояс. И прежде чем выйти в свет самому, впечатал длинную зловатую палку с краю ямы, видимо, тот самый посох. Как есть дубина. А вот о кольчуге меня маг не предупредил. Сука! А я говорила. Это уже злорадно протянуло паранойя, вылезая из своего угла. 4 огромных шага. Молодецкий замах. Хоп! И еще одна голова с плеч, но уже покатилась мне под ноги. Отпрыгнул, снова едва не вывернула от омерзения. Из шеи твари хлынула почти черная кровь. На меня тоже попала. Теперь не отмоешься, завоняло чем-то химическим, словно лабораторию посетил, где смешивали экскременты с соляной кислотой. Обернулся. Лук. Сейчас, погоди, поорёшь мне, сучара. Это летающие монстры закликотали разом, чутко заходя на меня. Бомбардировщики хреновы. Они уже были совсем рядом, даже без прицела антрацитовой чешуйки можно рассмотреть. Точно, я ведь и двигался, поэтому стал видимым для всех. Стрела, разрыв плоти. Прицелился. Лови, гадина. Выстрел. Мимо. Я отпрыгнул в сторону, уходя от когтей и клювов, сам не понял, как не свалился, всего лишь рухнул на одно колено. А 2 грифона в бреющем прошли рядом со мной, практически стелись по земле. Вновь проорали что-то возмущенно, прокаркали. Зато 3-й, сориентировавшись мгновенно, широко распахнул крылья, выпрямляя длинное тело и становясь перпендикулярно поверхности. Затормозил гад в воздухе. От широких взмахов поднялся ветер, потащил вперед пыль. Я же, вминая землю, отталкиваясь от нее, прямо с колена, прыгнул вперед и вверх, хватаясь обоими руками за крыло. Изо всех сил дернул летающую мразь в сторону, полетели перья, и перебросил ее через себя, впечатывая в камни. Хруст, клёкот. Его прервал ударом меча по шее, отрубая башку. Тот с легкостью преодолел шейные позвонки, будто их и не имелось. Кристалл появился рядом, но грифон, как та курица, вскочил и забегал широкими кругами на четырех лапах, иногда вставая только на две, и щедро поливая каменистую землю кровью, которая была удивительно рубинового цвета. Это все отмечал краем глаза, убивая еще одного паучару. Проворачивая лезвие в ране, Илёшку следующего я вычислил. Она находилась совсем поблизости, как раз возле дерева, из-под которого я результативно выстрелил. Снова туда. Чуть-чуть не успел, потому что в трех шагах от меня неожиданно земля будто взорвалась, и сразу на поверхность выпрыгнули на высоту около 1,5 метра трое паучар, вращаясь вдоль своей оси со скоростью циркулярных пил. Метнулся в сторону. Если зацепят, то полетят клочки по закоулочкам. От меня полетят. И блогер следом за паствой выбрался. Теперь я смог разглядеть его полностью. Голову уже описывал. Высокая тощая фигура, бедра гораздо шире плеч, опиралась тварь на деревянный посох, на вершем которого служило узловатое корневище, будто длинными корявыми пальцами обхватившее лазурного цвета камень. На гуманоиде имелась броня до колена, явно с чужого плеча, хотя что я понимал в этих кольчугах? Сразу активировал лук, не обращая ни на что внимания, выцеливая гада и тратя на это драгоценные секунды. Иллюзорный хлопок теневой тетивы, и в центре груди чудовища возникло черное оперение. Вокруг стала расходиться белизна иния. Погонщик стал заваливаться назад и влево. «Крис, готов!» Но как не был я нечеловечески быстр, с посоха успел сорваться огненный шар с два кулака величиной. Падая в сторону, почувствовал, когда он пролетел в каких-то сантиметров. Жаром обдало так, даже запах палёных волос ощутил, они почти загорелись. Мысли вторым потоком. «Как хорошо, что состриг шевелюру. Сейчас бы бегал, полыхая, и орал. Еще шлем! Мне нужен чертов шлем!» «Озаботился о безопасности, называется. Все продумал. Ага-ага. А если снег в башка попадет? Еще один плевон пока не выбрался, оказался совсем рядом с ним. Я, неуклюже перекатившись, воткнул в него короткую катану. «Готов». Поднялся, осматриваясь, и вовремя отпрыгнул назад спиной вперед. Мимо пронеслась бронированная циркулярная пила. Десяток сантиметров отделили от смерти. Потоком воздуха обдало мощно. В полёте, почти возле земли, меня схватило что-то за левое плечо. Дёрнул с такой силой, что, казалось, кость вышла из сустава. Затем потащила вверх. Боль была адская, но я её задавил. «Эх ты, сука! Грифон, мать его, так!» Но поблагодарил всех богов, что у меня артефакты, а не обычное оружие. Поэтому в доли секунды в руке оказался меч, и я им ткнул неуклюже прямо в живот твари. С силой провел, расширяя рану. Через порез вывалились кишки, какая-то жижа, которая облила меня с ног до головы. «Дерьмо!» «Да, точно!» Это было именно оно самое. Воняло жутко. Они что там, падали, питаются? И тут же поняла. А ведь угадала. Мерзкий клёкот оглушало. Мы рухнули с высоты около 2-3 метра. Больно приложился пятками о камни. А тут еще и сверху туша на меня навалилась, роняя на землю. Впрочем, оно и к лучшему, потому что оставшиеся паучары принялись оплёвывать. Легко, будто невесомо, швырнул в них тушу. И пока твари методично ее поливали какой-то дрянью, оказался рядом. Взмах, второй. Мля, как же больно-то! Рывок в бок за ногу. Едва не свалился. И еще спасибо броне, иначе бы сейчас уже на одной скакал. Вилли, прощу тебе один грех. Это один из уродов изловчился и схватил меня жвалами за голень. Дурея, зверея, перерубил мощный панцирь плевуна практически напополам. И тут же чудовищный удар в бок. Это грифон, последний, сука, летающий урод. Пошел на таран, видимо, гад. Покатился по земле, а ребра обжигало зверски, до красных пятен перед глазами. Еще и головой о камень какой-то приложился. «Мне хана?» Сработала аптечка. Дикой болью прострелила и бок, и ногу. Медицина на Нинее волшебная, а еще люто болезненная. Но уже через секунду смог вскочить, быстро осмотреться и метнуться в сторону ближайшего дерева. «Сейчас, гад, отольются тебе кошкины слезки. Лук. Вроде бы пауки-мутанты пока кончились». «А, нет, трое возле соседнего дерева, но пока далековато. Для них. Я замер». Грифон же надрывался, орал, разворачиваясь на второй заход. Он меня потерял из видимости. Сработали артефакты, и столько затаённой обиды слышалось в клёкоте, столько безмерной тоски, что едва не отбросил в сторону оружия, отдаваясь летуну. Но, конечно, это сарказмы. Теневая стрела, разрыв плоти и... готово. Снаряд попал чуть позади лопатки, а затем с хлюпанием и чавканием бок монстра перестал существовать. На землю только рубиновая кровь полилась. Тот и рухнул, пропахал землю, врезался клювом в небольшой валун, затих, а рядом появился и кристаллы. Есть. Так. Тем временем демонические пауки четко определили мое местоположение и вышли на позицию. Отпрыгнул, а затем отбежал назад. Они засеменили за мной. По широкой дуге, огибая их слева. А я надеялся, после гибели Блогра твари будут драться между собой. Но те отчего-то решили выбрать меня в качестве цели. Отчего-то. Передразнил сам себя. От того, что именно кто-то встал на путь кровавых ледяных лезвий. Джаре, ты урод. Ни дна тебе, ни покрышки. Смог. Добрался до плевунов, петляя, как пьяный заяц. Три резких взмаха. Готовы. И только сейчас послал лучи добра своей сообразительности и уму. Надо было их издалека расстреливать. Прибил одного, отбежал второго. Нет, все же самообладания плюс не хватало. Мозги от адреналина на бикрень. Даже боль практически перестал чувствовать. Несмотря на дикую выносливость, стал выдыхаться. А ведь даже 5 минут не прошло с начала сражения. Но это лирика. Где у нас остатки? Еще должна быть одна группа, если Федор не ошибся. Он не ошибся относительно количества блогеров. Но я поверил бы в это со знаком плюс, а не минус. В окне исследовательского дрона нашел ублюдков. От выхода из распадка в мою сторону направлялась последняя шестерка демонических созданий. Сейчас нас разделяло шагов 50. Паучары двигались широким полукольцом. За ним шествовал погонщик, с каждым шагом тяжело опираясь на свой массивный посох. Камня в навершие у него не имелось. Сам монстр ничем не отличался от тех, которых я отправил обратно в ад, откуда они все и вылезли. Зачем-то низко пригибаясь, бросился к тройке валунов, возле которых и курил в начале эпопеи. Так, нормальная позиция. Поводырь шел уверенно, прихрамывая, но тяжело, как тот танк. Но ничего, мы тебе здоровье поправим. Вылечим, забегаешь. Кровопийца в руках, словно задрожал от предвкушения. Сейчас, мой милый, сейчас будет жатва. Всех тебе отдам. Выступил из-за камня, который был чуть ниже меня, и тщательно прицелился. Наложил хорошо себе показавшую стрелу холода. Выстрелил. За долю секунды до этого визави вскинул в мою сторону руку. С нее сорвалось что-то блестящее, а с навершия посоха устремился знакомый огненный шар. Упал на землю. Больше ничего не успевал сделать. Первый заряд угодил в валун. Расплескался стужей. У меня даже изо рта пар пошел. Зато второй растопил. Сжег все. Камень от таких перепадов температур брызнул крошевом в разные стороны. Впрочем, мне это было до лампочки. Камни, столкнувшись с незримой защитой, бессильно скатились по ней. Поднял голову, фигура сложилась пополам, а затем рухнула на бок. Посох продолжал стоять, видимо, воткнул его в землю. Паучары, потеряв контроль и, скорее всего, меня из поля зрения. Все же работали артефакты. Принялись геноцидить друг друга. Нападали все и на всех, без системы. Мельтешили лапы с когтями, щелкали жвалы, вертелись циркулярными пилами бронированные туши. В разные стороны летело мясо, обломки и конечности. В конце останется только один. Зрелище радовало и завораживало. И точно, так и вышло. Полминуты примерно ушло, как определился крысиный волк с тремя оторванными лапами. Стрела холода успокоила бренную душу твари, заковала ее в призму кристалла. Отлично. Все? Неужели все? Вроде бы. Первое, пока никто не заглянул на огонек. Я принялся метаться по округе, собирая кристаллы. И благодарил удачу. Стоп. Да, без этой дамы тут не обошлось. Но главное, я воспользовался тем, что имел. Не стал бы платить за базовые энциклопедии, не узнал бы об особенностях паучара, не рисковал бы жизнью, не добыл оружие, то вряд ли смог что-то противопоставить тварям из демонических планов. Еще в этом очень помог аккумулятор магической энергии в костюме искатель, как исследовательский дрон, аптечка, без которых 100% сожрали бы. «Вилли, я тебе прощу, еще один грех. Убивать не буду, а хотелось». Цитадель разума защитила от ментальных атак. Сам ворон не ловил, гасил их. Думал, использовал артефакты от ниндзя, а пояс, меч и лук подняли характеристики. Поэтому смог продержаться в таком бешеном ритме. Кстати, о птичках. За этот бой совершенствование силы, ловкости и выносливости поднялось до 1000. Круть! Доставая приготовленный кристалл, посмотрел и на другие характеристики. Они все значительно выросли. Тот же сканер скакнул с нуля до 74%. Отчего-то и ментальная атака подросла. Это на монстров ругался, желая, чтобы они сдохли. Интересное кино. Непередаваемое блаженство от подъема характеристик, приготовленным кристаллом, открывающим еще и интуицию, но главное — восприятие. Теперь оно будет прокачиваться дальше. Лучше бы Федора дождаться, но не стоило. Сам Сусам. И вот результат. Неплохо-неплохо я повоевал. Модель мага-интерфейса SN12, экспериментальная. Специальные возможности. Харакири. Пользователь. Став. Статус новичок. Ученик демоноборца первого ранга Длани Порядка и Хаоса Дома Морозовых, мага категории AAA Федора Пламенного. Характеристики. Сила 2. Эволюция 22%. Совершенствование 0%. Ловкость 2. Эволюция 22%. Совершенствование 0%. Выносливость 2. Эволюция 22%. Совершенствование 0%. Филин 0. Эволюция 0%. Совершенствование 62%. Ментализм 0. Эволюция 55%. Совершенствование 78%. Всеатака 0. Эволюция 17%. Совершенствование 64%. Всезащита 0. Эволюция 64%. Совершенствование 100%. Магические способности 0. Эволюция 21%. Совершенствование 16%. Сила заклинаний 0. Эволюция 34%. Совершенствование 0%. Объем магического резервуара 22 единицы. Наполненность 22 из 22. Эволюция 11%. Совершенствование 12%. Восстановление энергии 6,2 единицы в час. Зависит от интенсивности внешнего криополя. Максимальное значение на данном этапе 12,4 единицы в час. Эволюция 17%. Совершенствование 22%. Восприятие 1. Эволюция 55%. Совершенствование 0%. Теневой взор 0. Эволюция 0%. Совершенствование 100%. Сканер 0. Эволюция 0%. Совершенствование 74%. Интуиция 0. Эволюция 55%. Совершенствование 0%. Активные артефакты 7, плюс 1, плюс 2, плюс 1. Стандартные ячейки 7. Специализированный комплекс искателя SN11. Уровень 0. Модернизация 0%. Количество активных элементов 11. Максимальное количество на данном этапе. Текущее энергопотребление 50 единиц в час. Аккумулятор магической энергии 1 штука. Текущий объем 234 300 единиц из 550 000. Уровень 0. Модернизация 0%. Аптечка-диагност. Уровень 0. Модернизация 0%. Исследовательский дрон. Уровень 0. Модернизация 0%. Зонд SN11. 10 штук. Сканер. Уровень 0. Модернизация 0%. Специальные очки. Уровень 0. Модернизация 0%. Перчатки повышенной прочности и защищенности. Уровень 0. Модернизация 0%. Экзоскелетная подвесная система. Уровень 0. Модернизация 0%. Мобильный анализатор. Уровень 0. Модернизация 0%. Контейнеры повышенной защищенности. Уровень 0. Модернизация 0%. Щуп. Уровень 0. Модернизация 0%. Трен. Аура тени. Хамелеон. Взор Роуза. Абсолют Крио. Пояс семи призрачных черепов. Тайные ячейки. 1. Теневой ниндзяту. Специальные ячейки. 2. Ледяной теневой кровопийца. Ученический браслет. Интегрированные. Цитадели разума. Индивидуальные предметы и приборы. Индивидуальное хранилище BPCS M12 V0.63. Глефа. Кровавая вдова. Кольцо Зеливара. Записная книга Крио 3. Активные уроны. Туман. 2 штуки. Оглушение. Отложенная смерть. Отлично. И в этот момент нечто ухнуло, будто само пространство исказилось, хоть ничего вроде бы и страшного не произошло, но от ужаса зашевелились волосы на затылке. И бросился бы бежать отсюда со всех ног, если бы меня не переморозило к месту. Это еще что такое? И уже понимая, ответил сам себе: это, мать его, низший демон, пожиратель плоти. А еще помощи ждать неоткуда.